Ну что ж, тогда давайте действительно и продолжим с вопроса о реализации заложенного имущества. Я напомню, что в прошлый раз я попытался обратить ваше внимание на то, что необходимо четко разграничивать два процесса, ни в коей мере не смешивая их. Это обращение взыскания и реализация заложенного имущества. Обращение взыскания, тут ведь решается какой вопрос? Обоснованность этого требования. Вот. Ну и ряд других, так скажем, вопросов уже технического свойства. А вот при реализации имущества речь идет, собственно говоря, его продаже. Ну и гражданское законодательство предусматривает, по крайней мере, такой вывод можно сделать из нашего гражданского кодекса, предусматривает в качестве общего правила вот продажу имущества с публичных торгов. Вот. Надо сказать, что гражданский кодекс, установив это правило, несколько изменил более либеральный ранее действующий режим, ибо в законе о залоге, законом о залоге, залоге предоставлялась возможность предусмотреть порядок реализации договора. Вот. И, кроме того, гражданский кодекс, он еще и ко всему прочему ориентирует нас, так сказать, на процессуальное законодательство, хотя в то же время и сам устанавливает определенные правила проведения торгов. В общем, ситуация достаточно путанная. В том числе с учетом того, что произошло изменение самого гражданского процессуального законодательства, скажем, тоже арбитражно-процессуальный кодекс, который в широком смысле слова тоже может относиться, наверное, да, к гражданскому процессуальному законодательству, он никаких вообще правил о торгах не содержит. И вообще вот эта вот недостаточная правовая регламентация вопросов, связанных и с обращением, с реализацией предмета залога и с проведением публичных торгов, они конечно, значительно осложняют эту стадию залоговых отношений. А вообще, разработчики Гражданского кодекса, судя по комментариям, вроде бы исходили и надеялись на то, что организация и проведение торгов станет своего рода таким своеобразным бизнесом для специализированных коммерческих организаций, и все это вот будет на рыночных началах развиваться. Ну, отчасти это мы видим, что и действительно проявляется. Есть такие специализированные организации, хотя не везде все просто. Есть некоторые сложности, например, на практике сталкиваются со сложностями, связанными с реализацией такого своеобразного предмета залога, как драгоценности, например, потому что нет лицензируемых субъектов, которые могли бы организовать их торги. Вот. Значит, вот такие проблемы возникают, но они скорее, конечно, технического характера. А главная, наверное, такая теоретическая проблема, которая, конечно, имеет значительный практический аспект, это вопрос о том, а правильно ли то, что у нас законодательство ориентировано именно на продажу имущества всегда с публичных торгов, и их надо всегда организовывать соответствующим образом, предусмотренным законодательством. Это удивляет вообще наличие такой нормы в Гражданском кодексе. Возможно, конечно, законодатель в тот период опасался здесь каких-то злоупотреблений, поэтому старался быть осторожным, ибо публичные торги, наверное, в наибольшей степени отвечают интересе защиты залогодателя, да? Но, как мы знаем, на практике и тут, тем не менее, все равно отыскивается немало злоупотреблений. В то же время, если посмотреть на, скажем, европейское законодательство, то там немало исключений, особенно то, что происходит вот сейчас, последние годы, большое значение имеет. Еще в начале прошлого века германское гражданское уложение предусматривало возможность реализации предмета залога не только с торгов, но для тех объектов, в котором уже есть организованный рынок, очевидно, не нужно никакие торги организовывать. Если это биржевой товар, зачем организовывать торги, нести расходы, если он рынок тоже существует? Остается только продать имущество на этом рынке, вот и все. Более того, насколько я могу судить, тот же немецкий опыт свидетельствует о том, что так можно поступить не только с биржевым товаром, но и вообще товаром, в котором есть более-менее устоявшиеся рынки, где, на которых определяется объективная, справедливая цена на товар. Конечно, это направление верное, я думаю, в этом направлении следует и развивать наше законодательство, то есть в подходящих для этого случаях устанавливать регламентацию, которая позволяла бы реализовать предмет залога и вне торгов. Ну и тут, конечно, большой интерес представляет возможность обращения, то есть реализации предмета залога так сказать, комиссионным способом. Но в литературе высказаны сомнения против такой возможности. Вот. Все они, в общем, сводятся, наверное, к тому, все эти сомнения, что могут происходить злоупотребления и, в общем-то, продаваться имущество недорого, и это будет нарушать права залогодателя. Вот. Но, наверное, здесь есть и какие-то аргументы в пользу такой возможности, особенно когда речь идет о, скажем, опять же, более-менее устоявшихся рынках, зачем здесь, в самом деле, организовывать торги. Наверное, можно было бы допустить и какие-то специальные правила для специальных субъектов, ну, например, для тех же банков. Имею в виду, что любые злоупотребления, в общем-то, не так критичны для залогодателя, который может оспорить такую комиссионную реализацию, если она действительно произведена в ущерб его интересам, и более-менее надежно взыскать убытки с банка при наличии нормальной банковской системы, устойчивой банковской системы. Да и репутационные издержки самого банка от такого рода злоупотреблений, наверное, будут сдерживать их в ряде случаев от этих самых злоупотреблений. Но во многих случаях, конечно, возможности договорной реализации предмета залога упираются в необходимость овладения имуществом. И тут вот есть, так сказать, главный камень преткновения, когда залогодатель не остается во владении этим имуществом, и несмотря на то, что основания для обращения взыскания есть, и даже есть решение суда, то вне публичное такое обращение взыскания, оно ограничено тем, что, конечно же, залогодержатель не может применить силу для завладения этим имуществом. И если залогодатель препятствует ему в получении этого имущества, тут возникает вопрос о возможности его реализации. То есть просто по факту выдвигается вот такое препятствие. Это, кстати сказать, многие не допонимают, те, кто все пытаются добиться такой формы обращения взыскания на заложенное имущество, как присвоение имущества. Потому что, опять же, здесь залогодержатель натолкнется на ту же проблему. Ну, перешло право собственности, а дальше-то что? Если владения нет, а есть желание, естественно, его получить, потому что удовлетворить свои притязания можно, лишь получив вещь. И все, дальше тупик. Надо обращаться все равно в суд, хоть бы как и собственнику, значит, об истребовании этого имущества, будь то на вечно правовых титулах или на обязательном правом притязании. А раз в суд идти, то тогда, собственно говоря, зачем, так сказать, никакой экономии вот такая форма реализации, получается, не дает. Вот. И здесь надо либо продумывать какие-то квазимеханизмы, так сказать, квазисудебные или иные, так сказать, механизмы юридические изъятия имущества, оперативное, быстрое, в несудебном каком-то способе, но наш правопорядок таких вариантов, в общем-то, не знает. У нас никто не может отобрать имущество, кроме как вот служба судебных приставов. Вот. Так что здесь есть некие просто системные проблемы, и, возможно, даже и не имеющие решения, и поэтому в значительном числе случаев ничего не остается, кроме как действительно публичные торги, проводимые публичной властью, то есть, так сказать, в том смысле, что они проводятся вот, службой судебных приставов или организуются ими. Тогда это решение получения владения и заложенным имуществом для цели его реализации, оно очевидно, здесь это делается административным порядком, властными органами. Вот. Какие же у нас общие правила проведения этих публичных торгов, когда на них реализуется заложенное имущество? Ну, прежде всего, закон говорит о том, что в том случае, когда обращение взыскания происходило в судебном порядке, начальная цена на публичных торгах определяется судом. Вот. Уже возникли определенные проблемы, связанные с этим вопросом, в частности, проблема начальной цены. Она нашла некоторое, эта проблема разрешения в арбитражной практике. О чем идет речь? Речь идет о том, что при обращении взыскания на заложенное имущество как раз между сторонами возникал спор о том, а возможно ли суду изменить эту начальную продажную цену, которая будет использоваться на торгах вот, в качестве стартовой цены. Торги, понятно, проводятся по аукционному принципу. Вот, голландского аукциона у нас, по крайней мере, в рамках норм обращения взыскания на заложенное имущество не предусматривается. Вот. Значит, и вот одна из сторон в соответствующем споре указывала, что суд вообще не вправе ничего менять здесь, потому что договором определена эта цена. И если суд, так сказать, по ходатайству или по просьбе одной из сторон спора ее изменит, то это будет не что иное, как вот непредусмотренное гражданским законодательством одностороннее изменение договора, и это будет нарушать права другой стороны. Президиум Высшего арбитражного суда по этому вопросу определился и указал, что здесь в данном случае есть специальная норма, она действительно есть в Гражданском кодексе, прямо предусматривается, что это цена при обращении в искание в судебном порядке. Начальная продажная цена определяется судом. Вот. И поэтому суд вправе и может ее изменить. Даже против той, которая установлена в договоре. А вопрос о том, о ее определении, конечно, перетекает в плоскость процессуальную, в плоскость доказывания. Тут каждая из сторон, как говорится, по общему принципу актер инкубит онус пробанди, да, несет бремя доказывания, и каждая вправе доказывать, что имущество в действительности стоит столько, и поэтому начальная цена должна быть такой, а не той, которая определена в договоре. Причем отклонение может быть понятно и в ту, и в другую сторону. Вот. Есть и некоторые другие там ошибки, которые иногда допускаются на практике. Ну, например, вот был случай, когда суд посчитал и в решении указал, что взыскание производится за счет заложенного имущества в пределах доказанной истцом суммы долга. Вот, такое изложение, конечно, резолютивной части судебного решения не соответствует требованиям закона. И в решении суда обращения взыскания на предмет залога должна быть определена начальная продажная цена. Это вот то, что он должен сделать обязательно суд. Вот, значит, ну, кодекс, как вы знаете, регламентирует вопрос о случае, когда торги не состоялись торги, ну, по разным причинам, закон указывает, в каких случаях они могут рассматриваться как несостоявшиеся. Что происходит здесь в залоговых отношениях, что, вернее, может здесь происходить в соответствии с законом? В этом случае стороны по соглашению, конечно, могут заключить договор купли-продажи. Но только, вот опять же, при условии, что торги первые не состоялись. Причем, поскольку это договор купли-продажи, то, следовательно, он заключается по общим правилам. Но главное, что здесь надо заметить, что залогодержатель не вправе принудить к заключению такого договора. Обязательности заключения закон не устанавливает. Значит, можно только договориться. Только договориться. Ну и если этого не происходит, закон предусматривает проведение повторных торгов. Вот. Повторные торги, они в этом случае проводятся и для, опять же, цели реализации. И в течение месяца, если и они не состоялись, повторные, вот залогодержатель может оставить имущество за собой с оценкой его, как сказано в законе, на 10, не более чем на 10% ниже, при ипотеке на 25%. Вот такие правила установлены в законе. Вот, значит, кроме этого, закон об исполнительном производстве, он возложил на залогового кредитора, оставившего предмет залога за собой, обязанность удовлетворять требования кредиторов, пользующихся преимуществом перед его требованием, но в пределах стоимости заложенного имущества. Значит, ну, уже, по-моему, мы обсуждали, кажется, или затрагивали этот вопрос. А, нет, пардон, это меня тут на недавней конференции спрашивали. Возникал вопрос, что такое оставление имущества за собой с юридической точки зрения. Ну, президиум высшего арбитражного суда при рассмотрении конкретного дела дал истолкование этой нормы, указав, что в данном случае переходит право собственности залогодержателю, он становится собственником. Это вот тот случай, исключение из общего правила, когда действительно в результате право собственности на заложенное имущество переходит к залоговому кредитору. Вот. Ну и возник тоже в практике вопрос, он, в общем, имеет некоторое разрешение, хотя надо подумать, насколько, так сказать, правильно здесь подходы проявляются. А это вопрос о том, как рассчитываться сторонам в случае оставления имущества за собой. Ну, предположим себе, что имущество, оно вот даже оцененное, ну, там, на 10 или, соответственно, на 25% ниже от начальной продажной стоимости, когда не состоялись повторные торги, остается вот за залогодержателем, выясняется, что даже при такой оценке, скажем, стоимость заложенного имущества стоимость заложенного имущества превышает размер требований кредитора. Как вы думаете, следует поступить вот с этой самой разницей? Подлежит она уплате залоговым кредиторам, ставшим собственником, или нет? У кого какие мысли? Ну, предоставления встречного нет, нет консидерейшн, значит, получается. Да, но закон говорит, что у нас в данном случае имущество оставляется за собой. Все, больше ничего не говорит. Он обогатился в результате того, что оставил. Воспользовался своим правом, да, действительно, закон говорит. Он обогатился, но он обогатился на основании закона. Можно ли говорить, что его обогащение не основательно? Может быть, это была воля законодателя? Вот, да, для таких случаев, вот, ну, а что делать? Ну, остается имущество за ним, и все тут. Повторно, 350-я статья, пункт 4, где сказано, что при объявлении несостоявшимися повторной торговли законодатель вправе оставить предмет залога за собой с оценкой в сумме не более, чем на 10% ниже начальной продажи цены на повторных торгах. Вот, собственно говоря, это вот правило. Да? Причина несостоявшихся торгов, ну, вы знаете, это трудно сказать, это вопрос факта каждого конкретного, не знаю. Шел сильный дождь. Цена была хорошая, но по причине дождя никто не пришел. Вот. Может такое быть? Может, всякое бывает в жизни, да? Поэтому тут трудно сказать, почему это произошло. Конечно, ваше предположение, но с точки зрения, так сказать, нормальных совершенно обстоятельств, без учета всяких особенностей реальной жизни, а вот абстрактно, да, как модель, да, наверное, цена была такой, или она изменилась впоследствии, да, оказалась слишком завышенной, но никто не берет по этой цене. Такое тоже может быть. Но обстоятельства могут быть разные. Ну, тут ведь проблема в чем? Ну, просто, видимо, вы не очень хорошо знаете позитивное право. А на самом деле есть специальное положение. Вот пункт 6 статьи той же 350. Здесь сказано, что если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размеры обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница возвращается залогодатель. Вот, казалось бы, надо было попробовать применить сюда эту норму. Тут можно, конечно, сразу сделать возражение. И это было сделано одним из участников спора. Он говорит, позвольте, но здесь же говорится о реализации. Тут-то в нашем случае никакой реализации нет. Нет реализации. Я имущество оставил за собой. Это вам не налоговое законодательство. Здесь важно, что понимается под реализацией. Да? Вот. Ну вот. Тем не менее, президиум высшего арбитражного суда при рассмотрении конкретного дела он пришел к выводу, что и на этот случай распространяется пункт 6 статьи 350. Даже, то есть, если при оценке, сделанной на основании пункта 4 статьи 350, вот стоимость заложенного имущества превышает размер требования залогового кредитора, разница подлежит возврату. Хотя бы никакой реализации в смысле продажи отчуждения третьим лицам заложенного имущества и не произошло. То есть президиум распространил эту норму и на этот случай. Ну, наверное, это справедливо, если только не считать некоторые обстоятельства, да, вот в частности, которые здесь уже были названы, что в действительности возможно, имущество не было продано, потому что неправильно цена определена. А вот это риск сторон, когда они как раз об этом спорили, в том числе и риск того, кто обращал взыскание. Вот, так сказать, ему тоже, он заинтересован, чтобы эта цена не была завышена, потому что если окажется впоследствии, что торги не состоятся, он оставит имущество за собой, а если цена искусственно завышена, ему придется платить разницу. Так он может не оставлять имущество за собой? А? Он же это право выбора. Конечно, может не оставлять, конечно, может. Кто спорит, да. Но я не знаю ни одного такого случая, чтобы кто-то сказал, нет, мне ничего не надо, вот ваши залоги. А это значит, подтверждает обратно, о том, что цена не завышена. Что? Что не отказываются? Нет, это ровным счетом ничего не подтверждает. Потому что иной раз говорят, да ладно, хоть что-то получить. Вопрос был в чем, что какой риск в случае оставления имущества залогодателем у себя? А риск в том, что цена может быть завышена. Да. Если в настоящее время ваша практика не встречается того, что залогодатель отказывался, например, залогодержатель отказывался от принятия на себя имущества, да, значит, вполне возможно, что цена его устраивает. Ну, я бы не делал, конечно, таких глубоких выводов из нашей практики. Вот. Она еще не такая богатая, чтобы уже делать такие глубокие выводы. Ситуации могут быть разные. Безусловно. Это они, потому что зависит от совершенно разных приходящих, иногда вообще не имеющих никакого системного значения обстоятельств. Для нас важно одно. Надо понять, вот такое регулирование, такой подход при использовании вот этого механизма оставления имущества за собой, оно отвечает нормальной, так сказать, балансировке интересов сторон? Или нет? Или тут есть какая-то проблема, и нужна какая-то более детализация глубокая здесь науки и права, и вслед за ним, соответственно, законодательство. Вот. Ну вот пока эмпирических данных о том, что это вызывает какие-то серьезные проблемы, на самом деле, ну вот у меня нет. Вот. С определенной, конечно, долей условности может говорить о том, что, наверное, значит, здесь все более-менее отрегулировано сбалансированным образом. Вот. Ну и есть определенная проблема обеспечения залогом расходов по взысканию при прекращении реализации предмета залога с исполнением основного обязательства после начала торгов. Ну, действительно, ведь у нас Гражданский кодекс предусматривает, что можно прекратить реализацию предмета залога, если должник исполнит обязательства. Но тут возникает вопрос, как вот обеспечить эти расходы залогодержателя по организации торгов. Вот. И у нас говорит о том, что закон о том, да, что прекратить можно, если он уплатит сумму, которая обеспечивается залогом. Вот. И тут возникает, конечно, вопрос о том, должны учитываться расходы. Я думаю, что, конечно, должны, да, потому что они тоже обеспечиваются этим самым залогом, эти расходы. Вот. И именно в таком ключе, наверное, эту норму надо понимать. Да. О возможности прекращения вот этого самого залога уже после того, как есть некоторые расходы на реализацию предмета залога. Вот. Значит, дальше. Дальше. Извините, да. Вопрос. Да. Вот у нас пункт 6, 250 был распространен на случай оставления имущества за собой. Да. Если имущество оставляется за собой, его оценка будет меньше. Вдруг так оказывается, что оценка будет меньше обязательства, которое обеспечит этот залог, да, то пункт 5 будет применяться, он будет доплатить тому, кто должен, разницу, которой не хватает до долга. Конечно, ведь в данном случае залог у нас же обеспечивает основное обязательство. Основное обязательство прекращается в той части, в какой залог свою функцию исполнил. То есть вот есть удовлетворение требований кредитора или нет. Вот. И вот это вот бытовавшего ранее, скорее на ранних стадиях правила о том, что вот есть, мол, риск, да, такой, что при оставлении имущества в собственности у залогодержателя может оказаться, что оно стоит меньше. Но это его риск. Но оно может стать и больше. А это его, так сказать, прибыток. Да? Вот раньше такой подход был, да, что в случае неисполнения основного обязательства последствием было присвоение имущества. Всегда. По общему правилу. Вот. И вот там и образовывались вот эти вот расхождения, потому что цена может отличаться в ту или иную сторону, и, следовательно, оно шло либо к убытку залогу кредитору, либо, наоборот, к его выгоде. И именно поэтому, наверное, большинство правовых систем отказалось от этой идеи и стало вот более, ну что ли, сбалансированно регулировать эти отношения через стоимость. Поэтому я думаю, что если этого имущества недостаточно, то, естественно, можно разницу взыскать по основному. Обязательно, что оно в этой части не прекратилось. Вот. Но тут, конечно, надо тоже в субъектах разбираться, потому что у нас были ошибки судов, когда они эту разницу почему-то взыскивали залогодателя третьего лица, не являющегося должником в основном обязательстве. Это, конечно, недопустимо, потому что взыскивать надо именно с должника. Вот тут такие некоторые проблемы. Есть у нас установленные законом особенности реализации заложенного имущества при ипотеке. Ну, просто это были общие правила, есть некие специальные правила, которые относятся к ипотеке. И здесь есть два способа публичной реализации предмета залога. Первый способ применяется только по решению суда и заключается в организации вот этих самых публичных торгов органами, на которые в соответствии с законом возлагается исполнение судебных актов, то есть на службу судебных приставов. Но есть и специальный, второй предусмотренный законом об ипотеке случай. Он может быть использован как в случаях, когда обращается взыскание по соглашению сторон, так и в случаях, когда обращается взыскание по решению суда. Вот согласие сторон залогового правоотношения, он может быть реализован открытый аукцион, который проводит специализированная организация. Это вот тут вот в законе о ипотеке наконец-то появились эти самые вот прямо названные специализированные организации. И вот те надежды разработчиков гражданского законодательства о том, что это будет вообще общим правилом, реализовались пока вот в области ипотеки. Надо сказать, однако, что практика дает некоторые данные о том, что и сейчас отдельные специализированные организации проводят такие торги. Ну, мне неизвестно крайне негативного отношения к этому судебной практике. Неизвестно мне случаев, когда такие торги были опровергнуты не потому, что были какие-то нарушения в торгах, а потому, что только их провел какая-то коммерческая специализированная организация. Причем это касается и движимого имущества тоже. Вот, так что этот вопрос, ну, он такой, в общем-то, на самом деле, не столь, наверное, с научной точки зрения важный, сколько больше с практический интерес представляет о том, кто может вот эти торги организовывать, проводить. Ну и последняя, завершающая такая подтема по вопросу залога, и мы с ним расстанемся, это прекращение залога. Гражданский кодекс, он несколько изменил перечень случаев, которые действовали по закону о залоге в части прекращения обязательств, и назвал 4 случая прекращения обязательств. Первый – с прекращением обеспеченного залогом обязательства. Вот. Ну, с этим случаем тоже уже возник некоторый вопрос на практике. Речь шла о там, конкретном деле. Ну, понятно, что этот случай, он характеризует аксессуарность залога, да, его зависимость от основного обязательства. Ну вот, по конкретному делу кредит представлялся заемщику в виде так называемой кредитной линии. То есть путем оплаты банком, в данном случае платежных поручений, выставляемых заемщиком. И в этом случае произошло расторжение этого договора. Ну, это просто произошло потому, что взаимодавец, он, видимо, не хотел в связи с нарушениями заемщика в дальнейшем представлять эту кредитную линию. И чтобы защитить свой интерес, хотя, в общем-то, наверное, он и так мог бы ничего не выдавать, не расторгая договора, но это отдельная тема. Но, тем не менее, он посчитал, что так будет лучше, и обратился с иском о расторжении договора и об обращении взыскания на заложенное имущество. И вот ответчик-то и говорил, что ну, раз договор расторгнут, значит, обязательства прекратились. Раз обязательства прекратились, то прекратился и залог, значит, обращение взыскания быть не может. Вот такая была позиция занята ответчиком. Но Президиум Высшего арбитражного суда, рассматривая это дело, правда, совсем давно, в 96 году, указал, что обязательства по возврату ранее полученных кредитных средств и уплате процентов за пользование, несмотря на расторжение договора, не прекращается. А раз оно не прекращается, значит, действует и залоговое отношение, а следовательно, возможно, обращение взыскания. Но это вот такая некоторая иллюстрация неправильного, что ли, понимания или неправильного применения данного случая или данного, так сказать, варианта прекращения залога. Он не прекращается. Ну, а в остальных случаях, конечно, да, он, так сказать, будет прекращен. Но мы столкнулись уже, правда, это не только с залогом касается, с некоторыми ситуациями. Например, когда предъявляется иск об обращении взыскания на заложенное имущество. При этом параллельно имеется процесс, скажем так, ликвидации основного должника юридического лица. И до того, как еще обращено взыскание на заложенное имущество, такая ликвидация завершается исключением соответствующего основного должника из реестра. Возникает вопрос, что делать с иском обращения взыскания на заложенное имущество? Ну, скажем, залогодателя третьего лица, да, который сам по себе, вот он здесь, имущество здесь, все здесь. Нет только основного обязательства. Почему? Даже в Гражданском кодексе сказано, что с ликвидацией юридического лица что происходит с обязательством? Оно прекращается. Вот ликвидация, я извиняюсь, физического лица, оно не влечет прекращение, да, потому что есть наследники всегда. Вот. Получается, что если должник ответчик ликвидирован, организации нет, соответственно, ответчика нет. Нет. И долго нет? Нет. Видимо, я не очень точно выражаюсь. Речь идет о случае, когда залог предоставлен третьим лицом. Есть два процесса параллельно. Один процесс обращения и взыскания, который, естественно, в котором участвует залогодатель, третье лицо, он должником в основном обязательстве не является. А вот должник в основном обязательстве ликвидируется. Залог прекращается с прекращением обеспеченного залога обязательства. Да. Как только сделана запись в реестре об исключении основного должника, мы должны вроде бы по крашенному гражданскому кодексу сказать, что в связи с ликвидацией должника прекратилось основное обязательство. И вот про только что названные нормы должна прекратиться и залоговая обязательство. Но справедливо ли это? Я уже вроде приступил к своей защите своего нарушенного права, реализую свои права как залоговый кредитор, возможно, уже наложил арест на это заложенное имущество. Но там идет какой-то процесс о ликвидации основного должника. Я, может быть, даже и не знал об этом обстоятельстве. Ну, должен был знать, да, у нас должна быть публичность и так далее. То есть вы скажете, риск, да? Это твой риск, да. Ну, вот, тем не менее, вот есть мысль подумать, нельзя ли тут вот как-то законодательно, может быть, так сказать, оторвать вот этот вот процесс и сказать, нет, раз судебная защита началась, то тут уже все, пускай он там сколько раз угодно ликвидируется, но... Делать обязательства без субъекта? Нет, обязательства почему нет? Просто исключить на этой стадии акцессорности. Сказать, что вот когда я начал уже обращать взыскание, все, нет больше никакой акцессорности, все, у меня уже есть конкретное имущество, я могу на него обращать взыскание, хотя бы основное обязательство и прекратилось. Главное, чтобы оно, так сказать, ну, было, существовало до своего прекращения. Но тут тоже есть, конечно, возражение, потому что надо возникать, да, возникает вопрос, ну а как, вроде обязательство прекратилось, как мы будем тогда разбираться с тем, вообще мое требование-то обосновано, по обращению взыскания не обосновано. Это зависит от того, есть основное обязательство, нарушено ли оно, в каком размере нарушено, какие условия, так сказать, и так далее. Ну, такая вот проблема есть, но она скорее стоит именно вот так постановочно. Понятно, что, будучи кредитором должника в основном обязательстве, у кредитора есть механизмы контроля за ликвидацией. Но формально юридически, да, ну, грамотный должник, он что, кредитор, что бы он сделал? Он сказал в деле, которое связано с ликвидацией, сказал, подождите, не вычеркивайте из реестра, примите обеспечительную меру, потому что у меня есть процесс обращения взыскания на заложенное имущество третьего лица. Если вы сейчас прекратите, то у меня не будет возможности удовлетворить требования. Да? Ничьих прав же это не затрагивает, что вы сейчас пока не исключите. Ничьих, кроме ответчика по иску о прощении взыскать. Вот. И процессуальными мерами защищать свое материальное право по другому процессу. Это возможно с практической точки зрения. Хотя юридически никто не обязан удовлетворять эти требования. То есть здесь все находится во власти, в общем-то, суда. Вот. Ну, есть еще административная, вы знаете, система исключения юридических лиц из реестра, но и там есть процессуальные возможности защиты интереса. Да? Например, когда выясняется, что вот должник в основном обязательстве, он относится к категории недействующих юридических лиц, и по закону, предусмотренным законом о регистрации юридических лиц, происходит его исключение из реестра, я могу подать возражение, сказать, я заинтересованное лицо, не исключайте, потому что у меня есть процесс по банкротству, по обращению взыскания на заложенное имущество, и если мне будет отказано, я могу обжаловать этот отказ, ну и так далее. То есть есть механизмы защиты. Насколько они эффективны в этом вопросе? Да? Может быть, решение может быть найдено не уничтожением акцессорности, в общем-то, в значительной степени искусственным уничтожением, а через вот такой механизм, то есть развитие этих, детализация этих правил, с тем, чтобы у залогового кредитора была такая возможность остановить процесс ликвидации до рассмотрения дела, обращения взысканий, до удовлетворения. Вот. Но это вот тоже размышление о, наверное, делеге ференда все больше. Второе основание для прекращения залогового отношения – это по требованию залогодателя при грубом нарушении залогодержателем своих обязанностей, создающих угрозу утраты или повреждения вещи. Мы этот вопрос затрагивали, когда говорили вот о сохранности заложенного имущества и так далее. Вот тут как раз это коррелируется с этим способом прекращения или случаем прекращения залогового правоотношения. Третье основание. В случае гибели, повреждения или прекращения права собственности на заложенную вещь или права, если залогодатель не реализовал право замены предмета залога. Вот. Ну и тут тоже уже есть некоторая практика. Не помню, я говорил вам об этом или нет, тоже, можете, говорил. Когда предметом залога служили дверные блоки, вот, и их использовали в процессе строительства, монтировали в коттеджи, Вот, и, а залоговый кредитор, он как раз на этой стадии, так сказать, вот, получил основание для обращения взыскания, обратился в суд, говорит, обратить взыскание на предмет залога. Ответчик говорит, да, в общем-то, там и ответчика-то, собственно, особо не было. А там вот третьи лица появились, собственники этих коттеджей, говорят, как это? Мы вот тут живем в этих коттеджах, нам вообще все нравится, с какой стати обращать взыскание на наши дверные блоки? Он говорит, так ведь право следования же есть. Вот. Поэтому не важно, что, так сказать, в чьей собственности находится это имущество, значит, я могу требовать обращения на него взыскания. Ну и вот президиум высшего арбитражного суда, он как раз говорит о том, что более не существует предмета залога в этом случае. То есть по существу он, в общем-то, применил вот эту именно норму, да, скорее прекращение права собственности на заложенную вещь, потому что дверные блоки перестали существовать как индивидуально определенные вещи, стали представлять собой часть недвижимого имущества, то есть произошло, по сути, так сказать, прекращение права собственности. А это как раз одно из оснований прекращения залогового правоотношения. Про дверные блоки. Что, проблемы? 36.55/99. Это 26 октября 99 года. Вообще вот эти ссылки на судебную практику, если она не совсем свежая, вы все можете, это сейчас рекламная пауза началась, а вы все можете найти вот в моем справочнике, который называется «Арбитражная практика по гражданским делам». Кстати сказать, его даже не обязательно покупать, его как-то инкорпорировали, парад, по-моему, не очень удачно, в базу данных «Консультант Плюс». Вот, это к тому, чтобы найти можно было. Ну и четвертый, последний случай прекращения предмета залога – это в случае продажи с публичных торгов или невозможности такой продажи, включая переход прав на предмет залога к залогодержателю. Ну, это вот то, что мы сейчас с вами рассматривали как раз, да, когда либо имущество продано с публичных торгов, естественно, покупатель приобретает его чистым. В этом случае никакой залог уже больше не действует, ибо он реализовал себя, исчерпал себя. То есть цель залога достигнута. Вот, естественно, приобретатель приобретает его без всякого залога. В этом случае залог как раз и прекращается. Ну и то же самое происходит в случаях продажи предмета залога по соглашению, когда торги не состоялись первые. Да? И то же самое, естественно, происходит и в случае оставления предмета залога за собой. Ну и в связи с этим тоже возникает вопрос, мы отчасти его уже касались, вот в связи с этим случаем норма так сформулирована, пункт 4 статьи 350, пункт 1 статьи 352, когда в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, вот здесь сказано, залог прекращается в пункте 1 статьи 352. Да? Ну и тут возникает вопрос, а что имеется в виду с публичных торгов? Это публичные торги, которые как раз связаны с обращением взыскания на заложенное имущество? Или это какие-то иные публичные торги, связанные с обращением взыскания вообще на имущество, скажем, его собственника? Ну и вот тут тоже разная трактовка может быть применена. Вот. И я думаю, что здесь можно все-таки обрушить коррелят с пунктом 2 313, что подтверждает как раз мысль о том, что наше гражданское законодательство все-таки содержит правило о том, что торги очищают. Ну, повторюсь, кажется, мы с вами уже говорили, что это вопрос спорный. Вот, и не все с ним согласны, с таким подходом. Да? Вот. Но на самом деле... Хотя вот этот пункт, перечень в 352 статьи о прекращении залога может быть квалифицирован как исчерпывающий, в действительности, конечно, он не исчерпывает все случаи прекращения залога, это очевидно, потому что есть просто общие нормы о прекращении всякого рода правоотношений. Вот, ну, таковым является пятый, условно говоря, случай перевода долга на другое лицо, если залогодатель не дал кредитору согласие отвечать за нового должника. Но можно обнаружить и шестой случай прекращения залога, имеется в виду общие положения, мы отчасти их тоже уже затрагивали. Это новация основного обязательства, в связи с чем в силу 414 статьи, там прямо это сказано, прекращаются все дополнительные вот эти самые правоотношения. И, следовательно, будет прекращаться и залоговое это правоотношение в связи с новацией основного обязательства. Так что для залогового кредитора с новацией тут надо быть осторожным. Вот, естественно, прекращение залога происходит при расторжении залогового договора. Это еще одно основание. Ну и что происходит при прекращении залога? 352 статья содержит положение о том, что предмет залога он должен быть возвращен. Вот. Залога дателю, естественно. Вот, собственно говоря, наверное, это и все. Это, наверное, и все. И здесь мы можем перейти как раз из к тому случаю, когда, когда предмет залога должен быть возвращен, но он не возвращается. А почему не возвращается? Потому что есть, например, иное основание владеть этим имуществом. Какое? И вот тут мы переходим к следующей нашей теме. Надеюсь, сегодня успеть ее завершить. К еще одному вечному способу обеспечения. Это удержание. Это удержание. И хотелось бы начать мне с небольшого такого исторического экскурса по вопросу, касающемуся этого способа обеспечения. Ну, как часто это бывает в нашем гражданском праве, истоки этот институт по свидетельству романистов, специалистов в области римского права, вроде бы находит именно там, в римском праве. Ну, в свое время, да, о литературе вопроса, вот как раз вопросом, связанным с удержанием в римском праве, посвящена монография Каткова «Понятие права удержания в римском праве», изданная в Киеве в 1910 году. Переизданию она не подвергалась. Современные романисты про удержание специальных каких-то исследований, российские, конечно, я имею в виду, не делали исследований никаких. Поэтому так это встречается иногда фрагментарно в соответствующих исследованиях по римскому праву. Вот. Но и тот же профессор Катков, он говорит, что самым римским юристам не был известен термин вот «jus retentionis», вот этот вот, которым обозначается эта конструкция. И свои истоки это самое удержание берет, вот, начинает именно там развиваться. Но и он, тем не менее, приводит, вот как на практике у римлян было, применялся, что ли, этот вот механизм обеспечительный. Вот он указывает, что одним из наиболее типичных случаев применения удержал являлось правоотношение, при котором лицо было уполномочено не выдавать собственнику вещь впредь до удовлетворения его встречного требования о возмещении сделанных на нее расходов. Сделанных на нее расходов. Ну, я, может быть, неправильно поступил, не обрисовав общие черты вообще самого удержания, да, о чем я говорю, может, кто-то путает там с медицинскими какими-то направлениями. Нет, это не то. Все. Вот, речь идет о довольно простом, даже в чем-то каким-то, иногда кажется, слишком уж простом таком обеспечительном механизме. Наверное, нам известным с детского сада всем, да, ну, там. Ты отдай мою игрушку, пока, так сказать, не отдашь мою игрушку, я тебе твою игрушку не отдам. Вот. Тут приблизительно все то же самое, на самом деле. Вот, то есть кредитору, у которого находится вещь в владении, вот, он вправе не выдавать ее собственников. И в этом и есть механизм обеспечительный, потому, почему он не выдает, а потому что есть у него притязание к собственнику этой вещи, да, и он не выдает. И тем самым вот вынуждают его заплатить. Тем и держат в руках эту ценность. Да? Вот. Ну, забегая вперед, сразу хочу сказать, что, конечно, это удержание, это посессорный способ обеспечения. То есть он всегда зависит от наличия владения, но об этом мы еще поговорим. В общем, вот такое правило. Ну, и дальше возникает вопрос. Ну, а вот что, собственно говоря, обеспечивается? И вот Катков говорит, что в римском праве это, как правило, было как раз притязание о возмещении сделанных на расходах на эту самую вещь. Да? Вот. Еще одним основанием применения удержания является нанесение убытков вещи, понесенных через вещь. Да? Ну, понятно, для римского права это характерно. Там, вы помните, было очень много таких вещей вот, в виде рабов. И они могли причинить кому-то вред, и вот тогда можно было удерживать этих самых рабов. Вот, и о чем, собственно, Катков и указывает. Но были некоторые известные другие случаи, которые относились к исследованиям к правам держания. Но что важное, мне кажется, в работе Каткова было, это его вывод. Вообще, кстати, работа, конечно, выходит за рамки римского права, в действительности, она очень скромно названа, анализировала современные законодательства, где уже были, так сказать, удержания или там обычные какие-то правила по применению. Но вот в результате, к какому выводу приходит, важному, на мой взгляд, и, в общем-то, подводящему какой-то основополагающий, что ли, принцип, обосновывающий справедливость этого удержания. Вот что указывает Катков, что право удержания появляется тогда, когда исполнение обязательства переходит границы этого обязательства, имеется в виду исполнение по возврату этой вещи. Да? Когда исполнение обязательства переходит границы этого обязательства, когда исполнение является исполнением чего-то большего, чем должно исполнить. Но право, не имея в виду благоприятствовать какой-либо стороне в ущерб другой, обеспечивает эквивалентность исполнения путем предоставления права удержания. Вот jus retentionis. Ну, понятно, да, если я понес на какую-то вещь расходы, то они экономически в ней уже заключены. У меня есть обязанность вернуть вещь, но вещь без расходов. А когда я вещь передаю, то как бы то, что я в нее вложил, тоже отдается. И право мне говорит, нет, ну тогда он обогатится, поэтому пускай заплатит. А если не заплатит, ты можешь не выдавать. Все. Вот идея, так сказать, до банальности проста. Что в историческом аспекте произошло дальше? Применительно к России. Здесь можно затронуть революционный период, и в котором, по крайней мере, три области юридической материи затрагивали использование в той или иной форме удержания. Во-первых, прежде всего, надо назвать обычное право. Ну, Семен Викентьевич Пахман, наш известный цивилист, сенатор, он провел, как вы знаете, серьезное исследование по выявлению крестьянских обычаев, и на основе его трудов и ряда других работ, в том числе по историков права, можно обнаружить, по крайней мере, три формы, которые присутствовали в крестьянских обычаях и напоминали чем-то, удержание, в известном смысле, являясь их такими рудиментарными, зачаточными формами. Вообще, то мы знаем, да, что вообще исторически право, оно было сначала вообще на личность направлено. И, конечно, там были дикие вещи, происходили в древности, о которых можно было прочесть. Ну, я, в частности, где-то нашел газету, вернее, сборник газет «Кавказ» за 1848 год. И там была статья «Редкий пример твердости и устойчивости Шапсуга», наверное, чеченец, в заключенном обязательстве. И там приводились, так сказать, такие примеры, когда речь шла вообще в грабеже, как в форме, как в способе обеспечения исполнения обязательств. Но это, конечно, дикость совершенно. И, кстати сказать, на самом деле мы увидим, какие, в общем-то, параллели здесь можно провести в современном праве. Если говорить о тех обычаях, которые удалось собрать, то вот три формы мы обнаруживаем. Первая форма представляла собой возможность приостановления исполнения кредитором своего обязательства, ретентором, как его называют в юридической литературе, по отношению к должнику, пока тот не исполнит другого обязательства по отношению к ретентеру. То есть я тебе должен что-то исполнить, ты мне должен что-то исполнить. Ты меня не исполняешь, и я тебя не исполняю. Ничего мне напоминает, кстати, эта конструкция. А? Да, верно. И вот здесь тоже будет интересно, мы дойдем до этого, насколько соотносятся эти институты. Что они являются, одно является частным случаем другого, или их надо как-то нам разграничить. Не всегда в нашем современном гражданском праве это можно будет разграничить. Иногда это будет довольно сложно сделать, а в некоторых иностранных правопорядках это и попросту отождествляется, что неправильно на самом деле. Но я постараюсь это чуть позже проиллюстрировать. Просто здесь хочу обратить внимание, что в старину это тоже рассматривалось как вариант удержания. Вторая форма. Она представляла правомочия на задержание вещей, принадлежащих должнику и находящихся в руках кредитора. Но это вот наиболее близкое к современной, собственно говоря, трактовке удержания. А третья форма выступала в качестве права на отобрание вещей у должника, что иногда рассматривалось как одна из форм самопомощи, так называемой. Вот. Ну, современное российское законодательство самопомощи как таковое не знает. Есть, правда, самозащита. Вот. Ну вот самопомощь, как самостоятельный институт, не тождественный самозащите, да, современному гражданскому праву неизвестно. Кстати, тем не менее, самопомощь до сих пор присутствует, я про не знаю, по крайней мере, не проверял, там уже прошла серьезная реформа в Германии, но вот раньше это было в 230-м параграфе германского гражданского положения, вот институт самопомощи такой. Вот, я интересовался, вот у наших коллег, в том числе и у судей, немецких, говорю, как применяется эта норма. И мне говорили, что она практически утратила своего значения в силу эффективного развития процессуальных норм. То есть сейчас мало кто решается прибегать к самопомощи, потому что это опасно. Можно пересечь пределы допустимого и потом, следовательно, возмещать убытки. Предпочитают срочные судебные меры. Вот, ну, тем более, что в некоторых правопорядках это действительно срочные судебные меры, которые можно получить даже ночью. Вот. Но у нас пока такого нет. Вот. Так. Хотя иногда потребность к этому, наверное, в жизни-то есть, да, и в области бытовых отношений, а иногда и в области предпринимательских отношений. Да? Вот надо что-то ночью срочно какое-то правосудие совершить. Да? Пришел в арбитражный суд, а там закрыто. Никого нет. А вот раньше так не было. Я даже помню, могу что-то сейчас напутать, но мне кажется, что я помню, вот такие были случаи. Может, это уже мне просто какое-то мое, так сказать, ошибка какая-то. Ну, мне кажется, что были такие дежурные судьи когда-то в советские времена. Вы точно не помните, а мне вот кажется, что были. Вот. И я, по-моему, даже тоже как-то в этом участвовал, или это были какие-то разовые акции, потому что тогда я был секретарем судебного заседания, но вот в обычном районном, так сказать, народном суде. Да, дежурные судьи. Да, совершенно верно, вот правильно вы говорите. И даже, я помню, у нас были рейды. Вот. А у меня, я работал очень опытного такого судьи вот, по уголовным делам и по административным тоже. Тоже административные дела. Вот. Я помню, у нас был такой рейд. Он не ночной был, ну или почти ночной, что-то поздно-поздно вечером. В нашу юрисдикцию входила вот гостиница «Космос». Вот. А в гостинице «Космос» там были вот определенные такие работницы вот, на сексуальном фронте, как их называют. А тогда была статья соответствующая. Так, и вот мы туда выдвигались, вот с моим судьей, и там сожрали комнатку, и сотрудники милиции, они к нам приводили, вот и работницы этих. Все они такие были в пышных платьях, я тогда был, ну, мальчишка же совсем, вот, и, ну, просто поражен. Откуда такие наряды вообще, может, людей в советские времена? И мы им там прям сразу всем по 15. Они прям в этих платьях. Ну, это вот, помните, знаменитый фильм, там, это все правда, действительно, так оно и было. Я сам в этом участвовал. Ну, тем не менее, вернемся к нашим, так сказать, вот, вопросам. Ну, это, кстати, на самом деле, вот, действительно важный вопрос. Ведь там и тогда, где есть очень эффективные такие процессуальные механизмы, многие вот вещи, которые негативные на практике происходят, можно было бы избежать, обратившись именно к процессуальным механизмам. Ну вот, кстати сказать, так, в сносочке могу вам сказать, что сегодня у нас было итоговое совещание Высшего арбитражного суда, на котором руководство Высшего арбитражного суда тоже вот мы обсуждали, какие дальнейшие возможные движения в развитии, в том числе арбитражной системы. Одно из направлений, связанное главным образом с возможным грядущим законодательством, и особенно законодательством в области более широкого расширения компетенции арбитража по корпоративным спорам, результатом которым будет вовлечение туда и граждан непредпринимателей, да, и развитие законодательства об огородстве потребителей, тоже граждан непредпринимателей. оно, возможно, вызовет потребность развития судебных присутствий. Вот, с тем, чтобы вот уже ближе, так сказать, к территориям будут возникать какие-то судебные арбитражные присутствия. Вот, и, может быть, в рамках этих присутствий нам и удастся по необходимости, если будет там потребности серьезного оборота, то вот организовывать тоже какие-то срочные меры обеспечительные, когда этого практика требует. Ну, вернемся к нашим вопросам. Вот, и еще одной сферой существования, юридического существования правового удержания в истории развития российского права является законодательство Финляндии. Вот, у финнов тут нет, никого нет. Вот, ну, дело в том, что Финляндия, она когда входила в состав России, то они думают, что они самостоятельное государство. Вот, а это было не всегда. Вот, и у них было законодательство, кстати сказать, тоже не финское. Не финское, вот. Это было шведское законодательство, в действительности вот, общее уложение Шведского королевства. Оно вот у них действовало со времен шведского владычества, и вот это законодательство содержало определенные положения. Вот в главе о суде можно было обнаружить правила, согласно которым допускалось удержание вещи судополучателем при наличии понесенных последним согласия хозяина вещи нужных издержек на вещи. Как там было сказано, нужных издержек, да? Ну, необходимых, наверное. Вот, собственно говоря, такое фрагментарное регулирование, но формально-юридически оно было наше. Российской империи бежал, поэтому мы в историческом ключе его и здесь должны отметить. Ну и третья сфера, это удержание в Прибалтике. Вот здесь, пожалуй, это было наиболее интересно. Я думаю, вы много слышали об этом своде местных узгодений губерний прибалтийских. Вот, есть соответствующие публикации у нас, правда, по-моему, вот переиздания не было. А вообще-то очень высокого уровня по тому времени и по сравнению даже с российским законодательством нормативный акт, где было уже достаточно подробное регулирование вообще этого удержания. Вот, и здесь достаточно было правил. Вот, там уже удержание выглядело как самостоятельный институт, вот, с развернутым, повторюсь, с развернутой регламентацией. Кстати сказать, если в последнее время ничего не произошло, практически такая же регламентация, она действовала вот в гражданском законодательстве Латвии. Когда Латвия стала, наконец, самостоятельной, вот, к ее, видимо, большому удовольствию, вот, она, не имея ничего другого, просто взяла и возродила закон 37-го года об обязательствах. И он просто стал у них действовать. Вот, просто вот закон 37-го года в неизменном виде. Вот. А закон 37-го года, в свою очередь, он в значительной степени был последователем вот этого прибалтийского свода. И поэтому вот были близкие режимы. Ну а что у нас, собственно говоря, какие условия выдвигалось в этом прибалтийском своде? Ну вот этот ретентер, он мог задерживать вещь до тех пор, пока не будет удовлетворен в своем требовании. Но выдвигались вот уже определенные условия применения удержания. Первое, это приобретение и владение вещью законным путем. Вот, в нашем законе, действующем, российском, этого же нет, да? Дальше. Наличие соотношения требования с вещью, это вот так называемый коннексит. Вот этот элемент у нас тоже проявляется, я о нем кое-что скажу чуть позже. Отсутствие в обязательстве ограничений на исполнение каким-либо условием или сроком. Значит, вот это вот соотношение требований с удерживаемой вещью, то есть вот это наличие вот этой коннекситации, юридической связи между требованием и самой вещью, оно определялось рядом случаев. Первое, это наличие расходов, произведенных на вещь. Заметим, да, какие параллели с римским правом. Второе. Происхождение требований контрагентов из одной сделки. Вот если это так, то можно удерживать. Значит, третье. Убыток, понесенный посредством вещи. Тоже мы обнаруживаем сходство с римским правом. И случай выдачи вещи в обмен на вознаграждение, например, при купле-продаже. Это вот довольно спорное положение с точки зрения теории права. И связано опять она как раз с этой самой синалагмой. То есть с вот, встречным исполнением. Вот. Ну и интересную вещь при анализе данных положений сказал профессор Тютрюмов. Мне кажется, что то, что он сказал, в значительной степени продолжает оставаться актуальным в наше время. Что же он сказал? Он писал, что подобное широкое признание такого рода самопомощи, а он относил этот институт к самопомощи, исключающий ответственность за причинение, за причиненные при этом убытки, допустимо лишь при более или менее высоком культурном уровне населения. И наоборот, крайне опасно при недостаточно развитом чувстве права. Ну вот сами можете оценить Может ли это относиться к нашему современному положению вещей? Что дальше происходило в истории института удержания? Ну, естественно, этот институт не был обойден таким памятником российской цивилистики, как проектом гражданского уложения. Под значительным, конечно, наверное, влиянием современных тому времени европейских законодательств Германии, Швейцарии, разработчики проекта включили туда правила об удержании. Что там из себя представляла фигура удержания? Но это было тоже право лицу, право, принадлежащее лицу, владеющему вещи, подлежащие вот эти, вот не выдавать ее до возмещения понесенных им полезных и необходимых издержек, либо причиненных вещи убытков. Значит, при этом прямо указывалось, что невозможно удержание, если вещь была получена недозволенным способом. Это я чуть позже проиллюстрирую, в том числе уже в разделе о современных проблемах, связанных с удержанием. Вот, значит, что интересно, в связи с этой нормой немаловажное, наверное, значение приобретал вообще объект удержания. И тут надо сказать, что вообще мнения разработчиков вообще первоначально разделились. Одна группа, она предлагала поднимать удержание как возможность вообще не исполнять какое-то обязательство. Просто вот не важно, что является его предметом или объектом, да? Другая группа говорила, нет, удержание возможно только в отношении конкретного имущества. И в результате возобладала именно последняя точка зрения, то есть задержание исполнения вообще, да, или приостановление исполнения вообще разграничивалось или отграничивалось от удержания вещи. Одно не поглощалось другим. Как хотела одна из групп, так сказать, разработчиков. Вот. Ну, кроме этого, вводилось так называемое купеческое или торговое удержание, где была исключено требование связи как раз между объектом и притязанием кредитора. Если оно торговое, то наличие этой связи не имеет никакого значения. Можно было удерживать в любом случае, есть эта связь или нет такой связи. Главное, чтобы было некое притязание и было владение вещью. Все, можно удерживать. Ну и кроме этого, проект содержал некое чрезвычайное или досрочное право удержания, когда его возможно было осуществлять и в обеспечении требования, срок исполнения по которому еще не наступил, то есть не созревшему, да, притязанию. Надо заметить, что современный правопорядок такого не допускает, и основанием его применения являлось банкротство. Ну, естественно, это вот касалось сферы торгового удержания. Что дальше происходило с развитием этого института? Ну, в дальнейшем в советском гражданском праве некоторые элементы правоудержания можно было бы усмотреть. И одно направление, связанное с разработкой проекта торгового свода СССР, была такая комиссия Вольфа, которая должна была, так сказать, вот такой торговый кодекс, согласно распоряжению Совета народных комиссаров, предпринять. Но этого не произошло, он не был принят, но там предусматривался такой институт. Правда, он настолько расширил свои рамки, что, по сути, слился с институтом воздержания от исполнения обязательств. То есть уже не важно был какой объект, не важно вещь или не вещь, вообще любое обязательство можно было приостановить. То есть, по сути, он превратился в совсем другой институт все же. Дальше. В тот же период в советском праве можно было обнаружить некоторые элементы удержания в банковском праве, так называемым автономным правом, то есть в основном опирались положения об удержании на уставы соответствующих банков через отсылочные статьи кодекса 22-го года. Ну и в 30-х годах, как вы знаете, проходила кодификационная серьезная работа в области банковского законодательства. Сильно развивалась вот дискуссия среди цивилистов, что затронуло и удержание в историческом плане. Решался вопрос о том, нужно ли и нужно удержание в области банковских отношений. В общем-то, был достаточно единодушно решен, никто не отвергал необходимость его использования. А развернулась дискуссия о том, какую форму должно принять банковское удержание. По так называемому дефензивному или экзекутивному, так сказать, виду оно должно быть имплементировано, так сказать, включено в наше законодательство. Но эта терминология не моя, а терминология профессора Венедиктова. Разница между ними, этими двумя видами удержания, в чем заключается? Ну, вот так называемое дефензивное право удержания, которое действует, правда, в ограниченном смысле, в некоторых правопорядках, оно представляет возможность лишь удерживать вещь и более ничего. А вот экзекутивный вид, он позволяет дает возможность удовлетворить свои притязания и стоимости по правилам предусмотренным для залога. То есть вот подвергнуть вещь экзекуции, продать ее. Два корифея, так сказать, цивилистики разошлись во мнениях. Профессор Венедиктов отстаивал необходимость экзекутивной формы банковского правоудержания, а профессор Агарков, наоборот, считал, что банковское правоудержание должно носить лишь дефензивный характер и не наделять банки правом реализации. В дальнейшем был воспринят третий вариант. Никакого вообще права удержания банки не получили. Может быть, не стоило так спорить. Вот. Собственно говоря, конечно, очень краткий, головком и лопом, так сказать, тезисно, исторический экскурс в отношении удержания. Да, конечно. В отношении какого конкретного имущества они хотели вести право удержания? Дело в том, что, как вы знаете, первоначально банковское дело базировалось на тех видах залогов, в смысле обеспечения, да, которые тогда правопорядок достиг. А залог там был, есть нечто иное для движимости, естественно, как заклад. Банки были одними из крупнейших складовладельцев. То есть банкам принадлежали огромное количество складов. И купцы, при НЭПИК, я не знаю, как это там, не купцы, конечно, называется, да, они, получая кредит, свои товары складывали в складах. Но склады это были юридически, принадлежали банкам. И значит, они получали владение. А раз они получали владение, у них открывалась возможность использовать вот этот вот посессорный способ обеспечения. Еще одна форма применялась, конечно, в ограниченных пределах. А дело в том, что удержание было удобнее иногда и банкам, и этим самым заемщикам. Почему? Потому что вопрос о залога товаров в обороте, он всегда был довольно сложным. Вот, и спорным, и даже несмотря на его появление уже там, в законодательстве и так далее. И тогда удержание было удобнее, потому что оно же владельческое. Да? Не надо вообще ни о чем договариваться, да? Не надо заключать договор залога. Ну вот у меня все уже есть. Если у меня кредит не вернет, я просто ключ не дам от склада и все. И дальше только вот надо было понять, а дальше-то что? И вот профессор Венедиктов говорит, как что, реализовывать. А профессор Агарков говорит, не, ни в коем случае. Реализовывать нельзя, только держать. Без договора, удержание в том-то, и чем оно и привлекательно было, и сейчас остается привлекательным, в подобающих обстоятельствах, в том, что это недоговорный способ. То есть можно, конечно, было и об этом договориться, об условиях, о деталях, но необходимости в этом не было. В этом и интерес применять на основании закона. Вот. И это дает, с одной стороны, определенную свободу. Вроде никакого обременения нет на имущество. Оно свободно, имеется. Никаких договоров нет, никаких споров о действительности и недействительности договоров нет. В принципе, можно всегда имущество взять, если дадут. Ну и когда нормальный бизнес идет, нормальная кооперация между предпринимателями, да, банк всегда выдаст, если все в порядке, платежи идут исправно по кредитам, все хорошо, я тебе выдаю свой товар, ты приводишь новый товар, но если вдруг что, хоп, я удержу. Ну и вот в последующем уже, ну понятно, по понятным причинам плановой экономики удержание применять, в общем-то, было бессмысленно в значительной степени. Хотя некоторые элементы продолжали оставаться в области отношений по перевозке. Так вам ушло вопрос. Да. Вот даже сегодняшнее понимание удержания, вот указано кредитору, у которого находится вещь. Да. Не указывает разве на то, что вот должно быть какое-то обязательственное отношение между, соответственно, лицом и держателем? Да, должно быть, конечно, да. То есть должен быть какой-то договор, по которому он обязан передать эту вещь. Да-да-да. Да, если да. Я хочу вещь индицировать... Ну, не обязательно договор, ну да. А если я хочу вещь индицировать? Да, пожалуйста, да. Он может ссылаться на 359-ю статью, говорит, я тебе ее не отдам? Конечно. Конечно, в этом смысл, да. Ну, это точно так же, как если бы залогодатель попытался бы вернуть, переданную в заклад вещь, ссылаясь на... У них есть договор, а в данном случае говорится, что... Не обязательно, у нас залог может возникать в силу закона. По какому основанию это оказывается у него на складе? Нет, это может опосредоваться, безусловно. Безусловно, это может опосредоваться каким-то договором. Да. Но я имел в виду что сказать? Что не надо заключать договор об удержании, который бы давал право на удержание. А право на владение, ну, это интересный вопрос. Должен ли быть договор, есть ли договор? Это проявилось уже в современной арбитражной практике. Это является одной из проблем современного правоприменения. Я об этом обязательно скажу, естественно. Вот такой момент, который, вот если, допустим, держатель угу. вещи, он держит вещь, допустим, которая должна быть возвращена по медикационному исполнению. Да. Система, у него какое-то есть притязание к собственнику, там, по совершенно другому основанию. Вот может ли он не возражать против медикационного иска, используя вот это право держания, учитывая, что он не кредитор, в общем-то, собственно, их обязательств отношений нет. Ну, если он не кредитор, какая почва для применения удержания? Ведь удержание – это способ обеспечения. Его может использовать только кредитор какого-то должника. Но может быть такая ситуация, я об этом, естественно, вам скажу, когда я буду обращать удержание против лица, который моим должником не является. И это предусмотрено нашим законом. Такая возможность. Но об этом чуть позже. Тогда давайте сейчас сделаем перерыв, да, и потом продолжим уже об удержании. Я надеюсь, мы сегодня эту темку небольшую закроем. Пока можно покурить, да? Thank you. отвечает. Ну так, я сама интересовалась, хотела взглянуть. Почему Саша ее привела отучить? Я все понял. деятельность можно взять по этому поводу. Написал, просто диссертацию шел, на голову написал, мне понравилось. Просто надо это еще раз разбавить, потому что нет, нет, нет, нет, нет, нет. А российская была? Сейчас мы об этом поговорим. Много вопросов. Ну что, продолжим? Для тех, кто желает продолжать. Значит, теперь давайте поговорим о нашем современном, так сказать, удержании. А я не помню, говорил ли, надо было это сказать, о литературе по вопросу. Здесь я вынужден тоже заниматься саморекламой пока в значительной степени. Имею в виду брошюру под названием «Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств», первоначально изданную в 1998 году и переизданную в 2003 году. К сожалению, пока не удается, и не знаю, когда уж удастся ее дополнить, может быть, новыми данными, новыми, так сказать, какими-то изысканиями, которые проведены другими коллегами и так далее. Что касается нормативного материала, то вот в Гражданском кодексе удержанию посвящен параграф 4, 359 статья и 360 статья, всего две статьи. Ну и во второй части ГК тоже есть, я об этом скажу чуть попозже. Итак, вот эти нормы, они очень лаконичны, очень значительны. Здесь вот как раз говорится о том, что кредитор, у которого находятся вещи, подлежащие передаче должнику, либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков, удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. А 360-я статья содержит отсылочную норму, которая говорит о том, что требование кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяется из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотрен для удовлетворения требований, обеспеченных залогом. Что нам эти положения дают? Прежде всего, конечно, мы говорим о том, что удержание – это посредственный способ обеспечения, и древние римляне говорили: «Nullum erintiet, quiridetiet». Кто не владеет, тот и не удерживает. Как-то вот вроде так. Очевидно, это совершенно справедливо для действующего сейчас режима удержания российского. Значит, вот положение 360 статьи, которую я зачитал, они свидетельствуют о том, что российская модель удержания построена не по дефензивной модели, а именно по экзекутивной. То есть она позволяет вот обратить взыскание на заложенное имущество. Более того, российское правоудержание, так же как и в некоторых иностранных правопорядках, делится на два вида. Это общегражданское удержание и предпринимательское удержание или коммерческое. В чем между ними разница? Между ними разница заключается как раз вот в наличии или, соответственно, отсутствии для предпринимательского удержания вот этой самой юридической связи между требованием и самой вещью. Когда эта юридическая связь есть, то в общегражданских отношениях можно удерживать. Когда ее нет, удерживать нельзя. В предпринимательских отношениях наличие или отсутствие этой связи значения не имеет. Главное, чтобы было, тем не менее, какое-то притязание у кредитора к должнику, какое-то гражданское правовое требование, возникшее из того или иного основания. Кстати сказать, вполне возможно даже и недоговорно, не обязательно договор. Вот. Главное, чтобы оно было. Вот и все. Почему? Потому что удержание, так же как и залог, так же как и большинство других способов обеспечения, обладает признаком цессорности. Следовательно, удерживать вещь при отсутствии какого-либо притязания нельзя, потому что это способ обеспечения исполнения обязательств. Если нет обязательства, которое обеспечивается, то и невозможно никакое удержание. Дальше. Удержанию присуще некоторое определенное право следования, которое как раз и может привести к тому, что оно, это самое удержание, будет обращено не против должника, а против иного, третьего лица, собственника вещи. В каких случаях это происходит? Это происходит в тех случаях, конечно, когда должник, собственник вещи, каким-то образом ей распорядился, или она перешла к третьему лицу по иным основаниям. То есть собственником становится другое, третье лицо. Однако и в этих условиях ретентор может удерживать эту вещь, то есть обратить вот этот вот способ обеспечения против третьего лица. Правда, при одном условии. Если переход права на эту вещь состоялся после того, как у кредитора возникло владение этой вещью. Если, естественно, на момент приобретения владения вещью кредитором, собственником ее был не должник, другое лицо, то, конечно, тут удержание недопустимо. Но если право собственности поменялось после того, как он получил владение, удержание, так же как и залог, следует как бы, да, за вещью. И здесь обнаруживаются вот такие вот параллели. Такие вот параллели. Вот. Ну, вот уже задавали тут вопрос, и это вопрос обоснованный, вопрос об объектах. А что же, собственно говоря, можно удерживать? Что можно удерживать? И здесь не так все просто на первый взгляд, но разрешить, я думаю, проблему можно. Дело в том, что такой вот вроде бы небольшой, я бы сказал, способ обеспечения как удержания умудрился в нормативном смысле в рамках одной главы 23 получить разное название. Но если параграф 4 главы 23 называется «удержание», то в перечне способов обеспечения, содержащемся в 329 статье, мы с вами можем обнаружить о том, что он именуется несколько по-другому. Здесь говорится об удержании имущества должника. Имущество должника. А это расхождение, с одной стороны, вызывает определенные сложности, с другой стороны, дает определенные решения. А в чем сложность? Ну, применительно к объектам, это как раз ведет к коллизии. Ведь 359-я статья фигурирует термином «вещь». 329-я статья фигурирует термином «имущество». Очевидно, понятие имущества шире, чем понятие «вещь». В связи с этим необходимо эту коллизию разрешить. У кого есть какие соображения по тому, как ее разрешить? Ну, с точки зрения теории права о толковании закона. Правильно. Я думаю, это правильный подход. Lex specialis, derogat generali. Да? Какая статья специальная, какая общая, думаю, никто не затруднится определить. Понятно, что 359-я статья, статья общая. А посему она имеет преимущество. Но именно так, именно такой вывод мы и должны сделать, как юристы. Или мы, а другой вывод требует аргументации. А другой вывод? Давай. 29 идет речь о другом способе, не о том, кто указан в параграфе 4. Параграф 4 – это частный случай, поддержание речи. А АГК вводит поддержание имущества, пожалуйста. Ну, я боюсь, очень сложно прийти к такому пониманию пункта 1 329 статьи, потому что тогда мы должны были согласиться с тем, что законодатель перечислил здесь 6 способов обеспечения исполнения обязательств. 5 из них он впоследствии урегулировал, а 6 забыл. Нет, ну здесь еще, мне кажется, надо обратить внимание, что удержание на самом деле подразумевает владение и передачу. А что иначе можно владеть и передать, как вещь, как можно удерживать иное помимо вещи? Право можно удерживать, как можно право удерживать. Согласен. С точки зрения этимологии, конечно, наверное, ближе именно такое толкование, что законодатель имел в виду держание, то есть физическое обладание вещью. Он не имел в виду, как можно удерживать что-то помимо вещи. Ну, можно владеть чем-то помимо вещи, можно. Нет, владеть, удерживать. А другой вопрос, можно ли фактически держать? Наверное, можно себе представить. А вы можете привести пример владения чего, чем-то, кроме вещи? В классическом, конечно, понимании владения. Потому что, конечно, сейчас можно развить теорию, что на самом деле под владением надо понимать. Смотря о каком владении, как вы говорите, о владении физическом, да, в одном смысле слова, наверное, невозможно. Если говорить о владении там, собственническом, о владении как возможности воздействовать в дальнейшем, то можно говорить о том, что там владелец счета владеет этими безналичными денежными средствами, обязательствами. А еще ярче это можно проследить на документарном карте. Ну. То есть сама возможность распорядиться, как вот собственническое владение, да, это может быть. И можно принять эту точку зрения. Другой вопрос, вот, будет ли это понятно, когда. Ну вот смотрите, как мы буквально в 359 сказано, кредитор, у которого находится вещь. Вы думаете, что здесь законодатель имел в виду на самом деле не владение, то есть физическое нет, обладание. Нет, понятно, в этой статье вещь идет письменная вещь, там вещь, она вещь. Ну понятно. Вопрос по другому, что будет плохого в том, что мы дадим такой способ удержания, что будет данным акциям? Нет, почему нет? Это невозможно. А как мы будем удерживать? Потому что акция существует в виде записи, всегда да. Бездокументарные, да, поэтому как можно удерживать запись? Том, я, конечно, могу представить себе эту картину, вот просто образно. Ну, в суды, как ну, бы, бы... Коммуникационные иски. А? Тоже очень сложно себе представить. Нет, это такая очень аккуратная ситуация. Если там попадает, держит счет, то есть кредитор должен обратиться. Понимаете, вот это вот дискуссия о бездокументарных акциях, о том, что современная судебная практика применяет к защите прав различных субъектов в отношении этих акций, нормы о вещах Гражданского кодекса, о виндикации, другие положения, оно ведь не свидетельствует о том, что акции стали вещью. Оно свидетельствует исключительно о простой, в общем-то, утилитарном положении вещей. А нет более у правоприменителя иного подходящего механизма, с тем, чтобы защитить права. И очень часто так бывает в юриспруденции, история ее, тому яркое свидетельство, что когда возникают какие-то новые явления в праве, а само законодательство не успевает за этими явлениями, и доктрина не успевает порой, да, осмыслить эти новые явления, к ним начинают применять старое, то, что есть, то имеющееся инструментарий. Вот получается, для них и тех же фактически юридических обстоятельств, если это будет вещь, изъявленный индикационный иск, но есть право на удержание, то в индикационном иске будет отказано. Так. Есть право на удержание. А если же, не дай бог, документарная акция, да. Верификационный иск, даже суд удовлетворит, несмотря на то, что есть основания для удержания, вот, сказав, что ну, акции, ребята, это вещь, поэтому удержание можно представить, когда на мой счет попадают вот акции «Газпрома». Они ни с чем не смешиваются, они вот там вот есть, вот там 30 акций, а эти акции, например, вот Кириллу принадлежат, а он мне должен денег. И я не собственник, у меня нет вообще никакого другого правового основания, кроме заявить, возразить на его верификационный иск, сказать, что у меня есть право удержания, я хочу их удерживать на своем счете до тех пор, пока он вдруг не покрестит. Как погасит, я ему их вернусь. Но если мы предпринимаем, очень необходимая вещь. Хороший пример с точки зрения того, что вот, мол, ну, несправедливо, да, человеку должны деньги, причем может быть много. У него есть акции того, кто ему должен. И этот собственник реальной акции, да, не платит по своим долгам, а эти, тем не менее, истребуют. Да? А, и несправедливо было бы ему дать эти акции. Как же так? Да, он же должен. Но есть одна проблема. Понимаете, для всего оборота, для третьих лиц, коль скоро он в реестре значится таковым, он суть есть обладатель этого права. Понимаете? То же самое можно было бы сказать. В реестре я. Он собственник. Я понимаю, но я об этом и говорю. Я об этом и говорю. Нет, вопрос на самом деле правильный. Можно ли вот эту в значительной степени возникшую, как мы видели из исторического экскурса, конструкцию обеспечительное удержание развивать дальше, приспособить ее как-то для того, чтобы она распространялась не только на физически осязаемые вещи, но и какие-то иные объекты, возможно, даже вот такие новые объекты, как некие записи и так далее. Вопрос интересный. И нужны ли для этого какие-то специальные изменения, какие-то специальные правила? Это вопрос действительно важный, и его, наверное, надо ставить, если к тому есть практические потребности. А? Другими способами вообще договорами. Вы понимаете, это тоже вообще вопрос методологический. Да? Когда вы говорите, а зачем, можно было сказать, зачем придумывать развитие и удержание бежания, это вот только для вещей не надо, оставьте его. Зачем его развивать? Есть другой инструментарий. Но это вопрос методологический. Что нужно обороту, что нужно правопорядку, чтобы обогащались и сами способы, чтобы они все больше и больше возможные объекты охватывали при этом, правда, детализируясь в режиме. Или нет, пускай их будет много разных, да? Но это вопрос ведь методологический в значительной степени. Мы можем говорить так, что у нас есть вид удержания, особый вид удержания для движимых вещей, удержание для бездокументарных акций, удержание для интеллектуальных объектов, да? И вот у них разные режимы. Вот разновидность удержания. А можно сказать, да нет, зачем это надо? Давайте удержание будет вот как оно было, вот, так сказать, в Риме возникло архаически применительно к движимым вещам. Ну и вот и пускай так остается. А вот когда нужно какой-то другой интерес защитить в отношении иных объектов, давайте мы там будем создавать специальные какие-то механизмы или приспосабливать другие виды защитных средств. И вопрос в значительной степени очень сложный. Что лучше? Как можно сказать, что лучше? Иногда идут по такому пути, ну, приходится встречать такой вывод и в нашей литературе, что, мол, для оборота лучше всего, когда есть разные варианты, когда есть гибкость, когда есть широкий спектр инструментария, потому что в одном случае будет пригодно это будет хорошо, а в другом случае это не сработает по тем-то и тем-то причинам, и тогда можно будет воспользоваться другой разновидностью, и это тоже будет все правильно. То есть это вопрос, так сказать, развития гражданского права, в значительной степени методологический. На примере удержания стоит ли его решать, я не думаю. Вот. Потому что он общий, он касается вообще всех инструментов, наверное, да, всех конструкций в гражданском праве. Я, например, не готов сейчас сходу выдать какой-то рецепт. Потому что, с одной стороны, не надо плодить искусственно дублирующие друг друга конструкции, это может привести к путанице, к их коллизии, столкновению. А с другой стороны, когда у вас есть только одна конструкция, но недостаточно развитая, это приводит к негибкости права, что оно не в состоянии решать какие-то практические ситуации. Ну и так вот можно долго, так сказать, перебирать плюсы и минусы. На сегодняшний день, пожалуй, я бы склонился к тому, что с точки зрения закона, буквы закона, действительно допускается удержание только вещи. Только вещи. Никакие имущественные права, и объекты интеллектуальной собственности удерживаться не могут. Не могут. И, да, кого-то? Каким образом тогда будет относиться статья, касаемая основания удержания и встречного хороший вопрос, но он, по моему плану, должен решаться чуть позже. А? Давайте пойдем по объектам все-таки. По объектам, да? Итак, мы приходим к выводу, что, по крайней мере, Делия Гелата, скорее всего, достоверен вывод о том, что удерживаться могут быть вещи, физические вещи. Значит, дальше возникает вопрос о деньгах. Можно ли удерживать деньги? Вот, ну, деньги всегда всех интересуют, поэтому надо ответить на этот вопрос. Давайте разграничим ситуацию с деньгами. Ну, деньги какие бывают? Бывают наличные, бывают безналичные. В отношении наличных можно удерживать наличные деньги чужого лица? Дальше возникает вопрос, они индивидуализированы или не индивидуализированы? Значит, видимо, если они не индивидуализированы, то есть ко мне попали наличные деньги, подул ветер, все разметалось, я их всех собрал, свои, чужие, где чужие, где свои, никто не поймет. Что произошло? Можно говорить о том, что есть собственник этих безналичных денег? А? Наличных, но... Наличных. Кто собственник? Я собрал? Вы собственник. Кошелек положил? А он мне дал только что. Все видели. Ну, все же видели. Ну, как так? Он же собственник. Ну, ничего себе, я взял вот и положил чужие деньги. Есть два решения. Либо вы собственником становитесь и обязательно если не оставать на обогащение, либо общая собственность возникает и уникальна. Нет, ты как два решения? Надо конкретно одно найти. Вы собственник, а вопрос 2000 лет, а сколько? Три, сколько? Три? Две, наверное. Не, я, у меня столько нет времени. Так, пойдем дальше. У вас есть вариант? Вот видите, 2000 чем лет. Что люди сейчас решат? Ну-ну. Нет, вот у нас ситуация кредитора, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику. Вот такая ситуация. Какие основания? Ну, какие-то. Какие-то, которые не предполагают по получению собственности. Но фактически получилось так. Случайно. Вот он мне в конверте давал, запечатанную, печать, все. И ты там пока, может, подержишь там. Вот тут вот за мной гонится там. Вот. Если речь идет об оплате вещи, получается об оплате денег, если наши примеры. Понял? Нет, есть кредитор, есть должник, у них есть какое-то обязательство, да? Вот какое-то, по которому должник какой-то должен заплатить кредитору. И вот тут случается жизненная ситуация, просто вот жизненная, да? Вот они на улице встречаются, кредитор-должник, бывает так. И у должника вдруг кажется конверт с деньгами. И он говорит, слушай, ты пока вот, подержи, вот. А вот дальше происходит вся эта вот странная ситуация, когда дует ветер, все, конверт раз, вылетает, кредитор собирает, все. И дальше возникает вопрос, удерживать он может? Все, эти пробежали мимо, да, которые за ним гнались, с должником-то. Он говорит, ну все, давай обратно, где мой? Он говорит, так и ты, я удерживаю, ты же мне должен. Он говорит, позвольте, как это вы удерживаете? Это же деньги, чего это вы удерживаете? Можно так вот мотивировать? Вот они перед вами, перед судьями, вот их привели, суд, прохожий. Говорят, чуть не подрались вот эти двое, вы рассудите их. Он говорит, я удерживаю. Тот говорит, да ничего ты не можешь удерживать, потому что по 359 статье удерживать можно вещь, а это деньги. Говорит. Наличные деньги это вещи. А? Вещи включают деньги цены. В чем проблема? Это вещь. Ну, это что? Держи. Пускай выдаст? Нет. Или пусть удерживает? Что будет, если обязательство что-то не исполнено? Оно не исполнено, да, не исполнено. Нет, а там проблема стоит залогом. Какая проблема? Вот надо либо ему сказать, не имеешь ты права удерживать. И что тогда? А? Тогда судья должен говорить, а ну вытаскивай из кошелька. Те же самые деньги не вернуть кредит. Ну, понятно, те же не вернуть. Те в конверте были. Значит, обязательство это. Получается, стал собственник. Нет, если в конверт гибнет, получается индивидуальная определенность утрачивается. То есть вещь, как индивидуально определенная, вот эти деньги в конверте, она гибнет. Так. То есть получается, остается конверт. Значит, он стал собственником. Да. Так сразу сказать. И у него нет никакой вещи, принадлежащей должнику, в том числе и денег, принадлежащих должнику. Значит, он Все просто. Поэтому, что мы, к какому выводу мы приходим? 359 статья в данном случае не применяется. Правильно? Но если конверт был, остался. Ну. А если да, если был, остался. Вот сейчас, ну, подождите, все сразу, зачем, а? Надо по очереди. Дальше. Деньги остались индивидуализированы. Возникает вопрос, как они индивидуализированы? Ну, у нас любят приводить пример. Ну как, они переписаны по номерам, и поэтому известно. Вот, такую глупость редко она встречает. День на практике встретишь, но вот предположим, чисто гипотетически не имеет явно никакого практического значения, видимо, это вот рассуждение. Ну, можно сказать, ну да, вот здесь есть некие банкноты, это в физическом смысле вещи, конечно. И, в общем-то, если кто-то ими владеет, кредитор, ретентер, да, а должник говорит, отдай мне их, но он ему должен, вот, не отдам, пока ты мне не заплатишь, да? Ну, так. Это, наверное, бессмысленно. Абсолютно бессмысленно. Вот. Я чуть позже проиллюстрирую, почему я и законодатель так думаю. Ну, пускай, хорошо, законодатель и я так думаю. Конечно, так справедливо. Вот. Значит, ситуация третья, да? Когда деньги находятся в каком-то конверте или ином предмете, в чемодане, в чем они могут находиться, еще в чем-то, да? И вот они в таком виде находятся у кредитора, у ретентера. Может удерживать или нет? Да, может, потому что он удерживает не столько деньги, сколько как это предмет, а внутри него есть деньги. Могли быть не деньги. Он может не знать, сколько там денег. Может не знать, конечно. А дальше по 359-й, видимо. Ну как, вещь, вещь. Обращать взыскание на заложенное имущество, конверт с деньгами. Как взыскать? Ну, торги выставить, сказать, кому хочется конверт с деньгами. А, то есть конверт с деньгами? Ну, так получится. Но если мы говорим, что можно, да, как? Ну, вариант только один, 30. Вот. Ну, нормально, понятно, что любой разумный человек, да, ретентер, он, естественно, все это делать не будет. Поэтому это вот наши такие вот тут юридические какие-то крутасы. Ну, просто нам нравится этим заниматься, вот мы занимаемся, да. Удовольствие это получаем. Значит, за государственный счет. Вот. Ну, разрываем, значит, этот конверт с кредитора нормальный, скажет, вот как раз, о, у меня есть бумажник, хлоп, туда положит, тут как раз прибегает отец, говорит, переверни. Он говорит, 359-я, думаю, ты зачем? Ты мне там должен, я тебе должен, и ты мне должен. Что? Мы друг другу, ну и все, он скажет, привет. И все, на этом расстались, да? Ну и так разумные люди и поступают, на самом деле. А некоторые другие, они начинают вот рассуждать, можно деньги удерживать, нельзя. Ну и последний вариант, это самые вот безналичные деньги, да, на счету, которые находятся. Вот у кредитора, ему на счет поступила денежная сумма от должника и письмо, ты там подержи пока эту сумму, потом я тебя прошу, ты мне обратно пришлешь. Согласен? Кредитор говорит, согласен, согласен. Вот. Мы говорим, что вот, если к безналичным деньгам применить, как нам некоторые советуют режим вещей, то тут возникнет как раз вопрос о том, да, можно их удерживать или нет. Ну, если вы относитесь к апологетам, которые считают, что это не может быть вообще никакими вещами, это есть некие права-требования, тут особые такие сложные всякие отношения возникают, то мы должны сказать, что нет, удержание здесь невозможно только по простой причине, что здесь вообще-то вещи нет. Дальше. И, кстати сказать, такую позицию занял по двум делам Международный коммерческий арбитражный суд, рассмотревший соответствующие споры, и сказал, что нет, деньги нельзя удерживать по правилам статьи 359. Вот позиция международных арбитров, рассмотревших соответствующий спор. Дальше. Ну, если мы говорим, что нет, надо согласиться с некоторыми учеными, которые предлагают распространить режим вещей на безналичные деньги. Дальше у нас возникает вопрос, видимо, тот же, который, похожий, видимо, на тот, который был в случае смешения в бумажнике, да, наличных денег. Мы можем сказать, что вот таков сейчас режим этого регулирования безналичных денежных средств, что они там на этом счете все равно смешались, и в результате, опять же, невозможно говорить ни о каком удержании. Видимо, так. Даже если встать на позицию вот, защитников, так сказать, режима вещей в отношении денег. Вот, собственно говоря, и все. Значит, ну, а на самом деле подтвердить эти размышления о том, что удерживать деньги нельзя, можно, естественно, положениями Гражданского кодекса о комиссии, 996-я статья и 997-я статья могут служить к тому соответствующим иллюстрации. Ну, вы знаете, у нас вот комиссия урегулирована по такому достаточно архаичному правилу комиссия покупка, комиссия продажа. Следовательно, комиссионер, он по поручению комитента в его интересе либо покупает для него вещи, либо продает. Правильно? Следовательно, здесь объективно образуется почва для удержания. Когда он, например, для него купил вещи, они по нашему закону сразу становятся собственником, собственностью комитента. Правильно? И вот эта ситуация как раз и образуется. Есть некий субъект, который может быть кредитором по отношению к комитенту. Например, комитент не платит ему вознаграждение, уже причитающееся комиссионеру. Он ему должен это вознаграждение. У комиссионера имеется во владении вещи, приобретенные для комитента, являющиеся собственностью последнего комитента. Что он может делать в обеспечении исполнения обязательств комитента по уплате этого вознаграждения? Может удерживать, говорит нам закон, эти вещи. Но есть ситуация наоборот, да, когда он продавал вещи, принадлежащие комитенту, и получил вырученную сумму от продажи, да, соответственно. И опять ему комитент, вот такое, не повезло ему что-то, не платит на этот комитент вознаграждение. Что он может делать? Удерживать эти деньги? Да, говорит нам кодекс, но добавляет по правилам о статье 410. То есть зачет. Ну и понятно, это рационально, наиболее рационально. Но правда не совсем. Но это отдельная история. Дело в том, что у нас зачет не имеет преимущества в банкротстве, в отличие от большинства других правопорядков. Там, где зачет рассматривается, приравнивается к режиму так называемых обеспеченных кредиторских требований. У нас нет, у нас это нет. Но это проблема законодательства, наверное, о банкротстве. Надо думать о том, не следует ли там поменять подходы. Вот что касается денег и о возможности их удержания. Возможности их удержания. Дальше. Возникает вопрос о том, что закон оперирует понятием «вещь». Но мы знаем, что вещи бывают по одному из оснований деления двух видов. Движимой и недвижимой. В связи с этим возникает, естественно, вопрос о возможности удержания недвижимости. Какие у нас здесь могут быть подходы? Подход с точки зрения буквы закона, препятствий нет никаких, потому удержание движимости возможно. На практике есть незначительные случаи, вот в современной практике арбитражных судов, удержание недвижимости, судя по всему, я вот сам лично таких вот дел-то не видел, но мне рассказывали, вот на одном из семинаров, как-то подошли коллеги, говорят, спасибо вам большое вот за вашу брошюрку, мы, говорит, воспользовались ей в суде и выиграли дело. И это, практики тогда вообще никакой не было совсем. Я говорю, как стал спрашивать, что за дело, какие обстоятельства, что удержали. Мы удержали самолет. Вот, и, говорит, теперь летаем на нем и так далее. Очень довольны. Ну, вот такой случай был это по объектам. Да. Ну, известно, что некоторые иностранные правопорядки допускают удержание недвижимости. Некоторые, напротив, не допускают. Ну, говоря, немецкое гражданское уложение говорит только, естественно, о движимости. А вот Голландский кодекс, если память не изменяет, в двух случаях допустил возможность удержания недвижимости. Но это специальные случаи, скорее. Ну вот один я помню, это вот в отношениях по найму, если наниматель согласия собственника улучшает имущество, создает неотделимые улучшения, а по окончании соглашения не возмещает расходы на эти неотделимые улучшения, вот наниматель может удерживать это недвижимое имущество. И когда я вот узнал, мне казалось довольно это все необычно, и так вот повезло, я как раз имел возможность задать вопрос об удержании недвижимости одному голландскому профессору, который вот преподает голландским студентам в университете курс, созвучный нашему. Я говорю, как же вот, уважаемый профессор, вы удерживаете недвижимость? Вроде вот так по классическому праву считается, что это вот посессорный способ обеспечения, а посессорный способ обеспечения пригодный только для, так сказать, движимых вещей, которым действительно вот можно как-то владеть, обладать. А вот для недвижимости вроде современный правопорядок предусматривает другую систему, так сказать, прав вот, в именно записи, счетах, вот так современное право вроде поступает с этим вопросом. Я говорю, как же вы удерживаете недвижимость? Вот профессор, он куда-то убежал, вот, озабоченный моим вопросом, потом прибежал, уже такой поднятом духе, таком, видимо, нашел. И он мне стал объяснять, как они удерживают. Он говорит, что мы, говорит, удерживаем так. Вот, говорит, есть, говорит, забор, не знаю, почему-то на забор он все время опирал, есть, говорит, забор, и мы на заборе, вот, повешиваем листок о том, что вот это вот имущество недвижимое, оно удерживается. Вот так. Я тогда понял, вот, действительно, насколько культурное общество, наверное, в Голландии. Я ему не стал говорить, куда бы у нас с его листком. Вот. А, ну, правда, он, или кто-то другой, потом я сейчас не помню, говорит, что вот развиваются сейчас, правда, споры по этому вопросу, критика, что, мол, как так, обременение скрытое на недвижимое имущество, его никто не видит, что это листки, это несерьезно. Вот, надо это отменять вообще. Или вводить какую-то систему регистрации такого обременения, так сказать, в реестры, чтобы это было публично всем достоверно. Но это вот некоторые подходы. Как у нас? У нас никак. Я не знаю ни одного случая, чтобы, во-первых, кто-то попытался зарегистрировать это удержание. Вот. Я думаю, и не надо этого делать. Это может повлечь за собой определенные травмы психологические. Вот. У обеих сторон вот этого процесса регистрации. Мне таких случаев неизвестно. Ну вот, вообще, конечно, это опасно, я считаю. Вопрос в значительной степени утилитарный, сколько теоретически, как мне кажется. Но, тем не менее, я считаю, что для современного правопорядка, вспомним слова профессора Тютрюмова, да, не надо, мне кажется, здесь расширять эти рамки. Вот немцы, они, мне кажется, значительно сдержаннее в этом вопросе. И, наверное, это оправдано, да, что они ограничивают это только движимыми вещами. Но, тем не менее, мой скепсис по поводу того, что надо допускать правоприменителю, что наоборот, да, скепсис по поводу того, что надо допускать удержание недвижимости, он подвергся критике со стороны коллег, с точки зрения нормативной, наверное, обоснованной критики, вот, в частности, Бронислав Вячеславович Гангалов считает, что это неправильный подход, и надо, естественно, удерживать всю недвижимость. Вот. Мне только вот, не приведи Господи, так сказать, не дай Бог сторонникам этой позиции столкнуться, я им вовсе этого не желаю. Вот, ну вот, конечно, понимаете, вот пришел человек куда-нибудь тебя домой, а там, так сказать, люди сидят, кредиторы. Видите? Мы вчера в гости к вам приходили чай попить, помните? Ну вы, мол, плохо помните, да, потому что вы не чай пили, вот, а мы это хорошо помним, и поэтому мы сейчас все удерживаем тут, извините. Вот. Он скажет, да как же, квартиры и так далее. Вот это не важно. Все вот написано, вещь. Пасквартиры вещь. Ну, какие вопросы. Вот. Ну, это опасно, конечно. Опасно. Я бы не стал бы, так сказать, здесь ратовать за это дело. Вот. Вот. Ну и дальше следующий вопрос, который возникает тоже касающийся объектов, возникает из-за редакции, на мой взгляд, 359 статьи, хотя, может быть, я и не прав в этом суждении. Ну вот тут в частности ведь, читаем, что кредитору, у которого находится вещь, вот подлежащая передаче должнику, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи. Вот вправе удерживать. Что это за ситуация такая? Как вы думаете? Ну вот кредитор, должник, не оплачивают эту вещь. Так ведь это, наверное, же купли-продажа, да? То есть заключили договор купли-продажи. Должник должен оплатить эту вещь, покупную цену за нее платить. А у кредитора вещь находится. И вот закон нам говорит, если должник не платит покупную цену, ну кредитор может удерживать. Это ситуация. Ее можно свести к более простой вопросу. Можно ли удерживать свою собственную вещь? Нет. Потому что мы прекрасно понимаем, что по общему правилу, хотя возможно исключение, он собственник. Раз он вещи не передал, значит по общему правилу право собственности к должнику не перешло. Значит его собственная вещь. Если допустить удержание, что должен делать кредитор согласно алгоритму данной нормы? Он должен прийти в суд и сказать, уважаемый суд, восклицательный знак. Так в законе написано, ОПК, восклицательный знак. Есть несколько законов, в которых есть восклицательные знаки. Один из них – это арбитражно-процессуальный кодекс. Вот. А, ну вот, о гимне, там тоже есть восклицательные, всякие другие знаки. Вот. Ну вот, что скажет суд-то? Мне просто вот даже боязно за суд. тогда истец будет просить нижайший суд обратить взыскание на его собственную вещь. Могут правильно не понять же, да? Вот. Ситуация, конечно, просто довольно странная. И в том-то и дело, в этом случае мы как раз скорее имеем ситуацию с 328 статьей. С элементарной синоладной. Ты мне исполняешь обязательства, я не исполняю встречные. Какие вопросы? Вот. А и здесь нет удержания. Да, пожалуйста. Но даже когда собственность перейдет для передачи, все равно будет не норма удержания действовать, а норма обязательства на право действовать. У них отношения из договора. И? Есть нормальный договор на иски, есть нормальный договор на никогда не сможет с индикацией пойти к покупателю, к продавцу, а сможет пойти по российскому скупке продаж. Ну, об отобрании по 398. Да, только вы скажете, я исходя из норм обязательного права, не исполняю, как не заплатил. А если по договору он обязан, если нет встречности? А если нет встречности? Ну, по нашему закону это возможно. Потому что, скажем, там по немецкому праву здесь всегда будет встреча. Если мы не исключим. Надо этот иск удовлетворять, не будет такого возражения. А зачем здесь удерживать? А потому что у него есть притязание на деньги, которые ему не заплатили. Нет, если так договорились, то нет встречности. А для 359 встречность в смысле 328 не нужна? Тогда вопрос стоит так. Вот удержание, оно будет действовать, это возражение удержания против любого иска, получается, и против обязательственного, и против вечного? Да. А говорит, где вы усмотрели какое-то ограничение? 359 статья говорит одно. Кредитор, если у тебя есть вещь, но тебе должны что-то заплатить, можешь не давать. Какое основание выдачи, закон нам не говорит. Просто писать подлежащее передаче. На каком основании, закон говорит, да на любом. И если бы для него было важно, на каком, наверное, он бы сделал оговорку. На основании там того-то, или потому-то, или потому-то. Но он говорит, а мне не важно, на основании чего она подлежит передаче. Но тогда может быть ситуация, когда у продавца есть два варианта, очень прохать, да? На основании сигналов или на основании удержания. Да. Наверное, так оно и есть. Так оно, наверное, и есть. И оно как бы вроде и логично. Ну как? Ну ему не платят. Ну какая разница, почему не платят? Ну не платят, да. Вот по купле-продаже в данном случае не платят. Могли платить по другому основанию какому-то. Если связь есть для общегражданского удержания, можно тоже удерживать, обратить взыскание, получить удовлетворение. Мне кажется, это хорошая защита для кредитора. Я думаю, это обязательно надо сказать, конечно. Ведь все правила-то, они диспозитивные. Поэтому в случае, если сторон устраивает, они, естественно, могут все отменять. А вот оплата не в смысле возмездности, вы говорите, что это? Не понял. В смысле встречности. Да, в смысле встречности, что это? То есть то, что это не может быть в рамках одного договора. Не факт. Я имел в виду, что вот эта терминология, она вот использована в 359 статье, может привести к выводу о том, что удержание и конструкция 328 статьи это одно и то же. Вот потому что сказано, что кредитор, если не исполняется обязательство по оплате этой вещи, может не передавать эту вещь, да? Подлежать, может удерживать. И это непонятно. Если мы говорим, что он остался собственником, да, этой вещи, то вроде режим 359 не пригоден. Пригоден 328 в каких-то случаях. Да? А в тех случаях, когда 359 пригоден, потому что по условиям соглашения перешла собственность. А можно здесь применить? Здесь да. Но сформулировано так, да, что... Неважно, можно в любом случае, перешло право собственности или не перешло. Так вот, только путем толкования мы можем прийти к выводу, нет, это важно, что имеется в виду какая-то другая оплата, а никак не этот случай, когда продавцу не заплатили. Вот пример, который я привел, когда собственность перешла. Да. То есть, я что хочу сказать, можно ли удерживать свою собственную вещь, вот для меня главное. Мы должны прийти к выводу, нельзя, несмотря на вот эту редакцию. Так а может здесь имеется в виду как раз договор подряда, когда ты как будто изготавливаешь вещь для заказчика? факту по оплате. Здесь, собственно, и подтверждается, что созданная вещь не является собственностью подрядчика. Это опять бесспорный вопрос. Может, есть точка зрения профессора Краевинского, кто собственно. Ну, а смотри, если оплата не происходит, эту вещь можно удерживать. Свою собственную вещь по общим правилам удерживать ты не будешь. Это... Нет, здесь скорее просто на самом деле, наверное, собственность подрядчика. Я думаю, что нам важно прийти вот к некому оценке удержания, прийти именно к такому четкому пониманию. Возможно удержание собственной вещи по правилам присмотра 359-360 или нет? И если нет, то что главным теоретическим препятствием служит? Вот наши предшественники, в частности, которые затронули немножко этот вопрос, применить такое удержание, особо здесь сомнений, похоже, ну, по последующим, по крайней мере, не испытывали. Они говорили, нельзя иметь обеспечение на своем собственном имуществе. Обеспечение можно иметь только на чужом, ибо свое собственное ничего не прибавляет и не добавляет. Это получается аналогия к продаже кредита? Аналогия с чем? Аналогия с тем, что способ увеличения залог, что до тех пор, пока вещь не будет оплачена, считается находящимся в залоге у продавца. Понимаете, тут трудно говорить об аналогии по одной простой причине, что вот тот случай о продаже вещи в кредит имеет в виду переход владения вещью к покупателю. Здесь же ситуация такой быть не может, потому что если переход владения произошел от кредитора к должнику, то априори 359-я статья не примет. Нет владения. Вот. Поэтому это ситуации разные. Они схожи тем, что и там, и тут возможно применение обеспечительных механизмов. Но там используется залог, когда владение ушло, потому что для залога по нашему закону владение не важно, есть или нет залога у кредитора. А для удержания это важно, потому что сам механизм вот, владения здесь является ключевым. Нет владения, нет удержания. Вот, собственно говоря, такая ситуация. Вот. Только владение возможно в отношении иной вещи. И вот чужой вещи. И вот в этом смысле тоже интересно было бы сравнить, конечно, с сходными институтами. И вот мы уже здесь не раз уже натыкались на аналогию с 328 статьей. И возникает вопрос, чем они различаются. Ну, различаются, да. Опять же, ну, во-первых, режим предусмотренный 328 статьей, наверное, можно применить к различным случаям, независимо от того, какой объект в обязательстве используется, какое благо. Да? Это может быть и услуги, это может быть и работа, это может быть и вещи. И если там соблюдаются те условия, которые 328 статья названы, можно ее применять, правда? А удержание в этом смысле уже. Его нельзя применить в тех ситуациях, когда нет вечного объекта. Да? Тут должна быть вещь, она должна быть во владении. Но, с другой стороны, удержание шире, чем институт 328. Почему? Ну, потому что по 328 что может кредитор, защищая вот свой интерес, да, с помощью этого инструмента? Ну, воздерживается, да, от исполнения, и все. Никаких гарантий получения удовлетворения за счет чего-нибудь, за счет стоимости каких-либо объектов у него нет. А вот у ретентера есть... Потому что он как раз может продать эту вещь из стоимости и удовлетворить себя. Вот их отличие в этом проявляется. Но надо признать, что, конечно, в каких-то случаях они настолько близки, что непонятно. Вот, допустим, есть основания для применения режима, предусмотренного 328 статьей, в обстоятельствах, когда вещь находится во владении как раз у кредитора. Является должник и говорит, исполни обязательства. А кредитор говорит, не буду. Возникает вопрос, он сейчас что делает? Реализует свои права, данные ему 328 статьей или 359? Собственность. Собственность, естественно, в этом случае уже у должника. Но вообще 328 говорит о совстречности, условленности 359 с этим не связано. Да, но тем не менее не исключает совпадение режима, да? Вот они совпали. Ну, вот тот случай, о котором мы уже разобрали. По каким-то причинам стороны так договорились, что право собственности, допустим, переходит по французской модели в момент заключения договора купли-продажи, оплата должна последовать позже, наступает срок, оплата не поступает, из договора следует, что она обязательно должна вот в этот момент быть уплачен. Все, у меня есть право требовать уплаты этой суммы. Я говорю, плати, имею право с тебя взыскать. Вот по условиям нашего соглашения. Я понимаю, сейчас можно выдвинуть возражение, что нельзя, пока сам не передал, и так далее. Но титул, кстати, перешел. Вот, он уже собственник. Вещь в владении у меня. Вот поди юриста, заставь определить, что здесь происходит. Удержание или воздержание, я извиняюсь, или задержание исполнения, или приостановление исполнения. Ну, я когда-то пришел с этим вопросом к профессору Маковскому и говорю, нельзя определить. Мы обсудили, он говорит, нельзя, ну и что? Я говорю, плохо. Он говорит, почему? Я говорю, ну, хочется понять, что же все-таки происходит. Он говорит, зачем тебе? Это он тебе в суде скажет, чем он, собственно говоря, чем он тут вообще занимается. Вот он обоснует там. Вот. Ну и пришли к выводу, что, наверное, в каких-то практических ситуациях действительно не имеет просто никакого значения. Но вот вообще в европейской литературе довольно часто действительно к этому относится совершенно спокойно. Просто это все смешивает даже в одной, особо не мучается по этому поводу. Можно встретить такие подходы в отдельных, так сказать, исследованиях. Ну, еще одно, что мы можем рассмотреть, это самозащита. Вот профессор Брагинский, глубоко мною уважаемый, и целый ряд других его последователей говорят о том, что это есть самозащита. Это вариант самозащиты, удержание, это просто разновидность самозащиты. В данном случае происходит детализация. Ну, а я вступаю в полемику. Вот как-то так вот думаю, может быть, все-таки это не так. Почему? Почему? Ну, дело в том, что самозащита, она в каких формах возможна? Ну, вот у нас это же какая статья? Где тут про самозащиту? А, 14-я, да. Вот здесь сказано, допускает самозащита гражданских прав. Точка. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Вот если посмотреть теоретическую литературу, то очень часто к самозащите относят что? Относят к необходимую оборону. Ну, и иногда говорят вот о вреде, который причинен при крайней необходимости. Вот возникает вопрос, ну, нельзя ли сказать, что это есть, если это самозащита, да? В какой форме она происходит? В форме необходимой обороны. Так что? Но для того, чтобы сказать, что в данном случае мы имеем дело с самозащитой в форме необходимой обороны, то тогда надо обнаружить наличность нападения, то есть противоправного деяния, от которого закон как раз позволяет обороняться. А кто здесь нападает противоправным образом? Да никто. Должник пришел, говорит, отдай мое. Моя собственность, отдай. Ты обязан передать. 359 статья из этого явно следует, что ты обязан ее передать. В чем противоправность его деяния? Да ни в чем. Дальше. Самозащита, она требует, в форме необходимой обороны, требуется соразмерность. И в статье 10 об этом, да, сказано, о соразмерности. А если так окажется, что, например, ну, стоимость вещи, она больше, чем притязание, это что, незаконно получается? Но 359-я статья никак не ограничивает. Разве что можно сказать, что здесь злоупотребление. Ну, злоупотребления, они всегда где-то везде возможны, поэтому на них лучше не ориентироваться. Так? Значит, и здесь, получается, как-то не срабатывает вот присущие привычным видам самозащиты признаки, их как-то не обнаруживается. Вот. Ну и дальше возникает вопрос. Может быть, это какая-то особая форма или особый вид самозащиты, не тождественный, скажем, необходимый оборот, но какой-то другой. Здесь мы, видимо, натыкаемся на какой-то методологический изъян. Потому что какой такой другой, и где границы, почему мы это относим к самозащите, это не относим. Единственное, что подталкивает всех к квалификации данных отношений как самозащиты, это совершенно очевидное использование этого средства во внесудебном порядке, без того, чтобы прибегать к суду. Но означает ли это, что всякое одностороннее действие, идущее на пользу того, кто его совершает, есть суть самозащиты? Вообще, в чем ценность? Нет, почему же? Когда, понимаете, если профессор Брагинский говорит, это самозащита, ну, то тогда мы должны... Да, мы с необходимостью... Да. А это значит, что тогда ретентор каждый раз, чтобы соблюсти требования о соразмерности, должен понять, сколько эта вещь стоит, не дай бог. А то скажут, извините, это несоразмерно. Вот. А это очень опасно, особенно для коммерческого оборота. Цены могут меняться сегодня так, завтра так. Получается, вчера было нормально, вроде сегодня уже ненормально стало. Это что означает? Надо отдать теперь. Боюсь, что это у нас приведет к совершенно положенному пути. Поэтому мне кажется, что ошибочно считать самозащиту, ошибочно считать удержание как самозащиту. Нельзя, и опасно, и даже вредно практически это делать. Это может привести к умалению тех эффектов, которые дает использование этого способа обеспечения. Хотя, конечно, конечно, тут очень, действительно, вот профессор Трюмов прав. Но я могу вам привести пример, я его всегда привожу в этом курсе, ну, хотя бы потому, что он просто курьезный отчасти. Вот когда вышла эта брошюра, о которой я говорил, скорости, раздался звонок, и звонивший сказал, что вот он приобрел эту брошюру, вот прочитал, применил на практике, а теперь возбуждено уголовное дело. Ну, мне, конечно, было неудобно, потому что я никак не ожидал, что вот такие последствия возникнут от моих околонаучных, так сказать, исканий. Ну, а что выяснилось? Ну, выяснилось, что звонивший он, вот, ну, во-первых, он не юрист, вот, индивидуальный предприниматель, вот, видимо, такая тяга у него к юридическим знаниям была. Вот. А во-вторых, выяснилось, что он прочел только первую главу. А первая глава как раз вот была посвящена истории вопроса, о котором мы сегодня проходили. Вот. Ну а что произошло на практике? Ну вот он состоял в договорных отношениях контрагенты с коммерческой организацией по переработке металла. Вот он металл поставил, а ему не заплатили. Вот тогда он вот каким-то там хитрым обманным путем выманил из гаража этой коммерческой организации автомобиль с водителем. Вот. Потом, ну, как вот он мне объяснял, он водителю объяснил тоже, что вот он юридический человек подкованный, вот у него даже книги есть, вот всякие. И он сейчас вот учинит акт удержания здесь, а поэтому водитель должен ехать куда-то там на такси. Вот. Ну, и он в результате уехал на этом автомобиле куда-то там в свои владения, а и было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса за угон автотранспортного средства. Собственно, да, его судили, судья общей юрисдикции, он был очень возмущен. Его адвокаты, они как раз настаивали на том, что вот, мол, как же, это же самозащита. И более того, это вот есть удержание как раз то самое. Это вообще все вот предусматривает способ обеспечения. Ему же не заплатили, и вот он взял автомобиль, что-то непонятно. А? Да, да, да, да, да. И он так раз говорил, что... А там, ну, по известным, естественно, причинам, там было небольшое предисловие профессора Ветрянского, вот, с указанием его должности. И, вот, и он там размахивал этой книжкой, что заместитель председателя суда говорит, что это все правильно, а вы мне тут рассказываете про то, что это какое-то уголовное преступление. Он был очень возмущен крайне низкой квалификацией судей, судов общей юрисдикции. Вот. Но суды, вот тем не менее, они не согласились с такой квалификацией, он был осужден, слава богу, не к лишению свободы, потому что он еще более возмущенным звонил после решения суда. По-моему, это все было тут то ли весна, то ли осень, я точно сейчас не помню. Вот. И он был очень возмущен, говорил, что надо срочно повышать квалификацию судей общей юрисдикции, по-моему, еще в ООН хотел к чему-то писать, ну не знаю. Насчет ООН я не очень понял. Вот. А что тут скажешь? Действительно, вот, суд поступил правильно, никакая это не самозащита, естественно, и никакое это не удержание, потому что он незаконным образом заполучил владение другого лица. У нас в законе это не сказано. Не сказано. Ну и что? Мы видим как раз, да, из истории развития этого института, что в некоторых случаях законодательство как раз прямо предусматривает. У нас закон это не предусматривает прямо, но это подразумевается. Кредитор, у которого находятся вещи, имеется в виду, что он ее не украл сейчас, не отнял силы и так далее. Это недопустимо. Завладение вещью вот, силой для цели, так сказать, удержания. Да? Тогда удержание это будет незаконным. Вот. Конечно, подталкивает тоже на некоторые рассуждения о том, а что такое удержание вообще, это что, сделка, что ли? Или не сделка, это право или не право. Но вот. В связи с этим тоже возникает вопрос, а чем удержание вообще? Вообще, зачем оно надо? И нельзя ли было здесь просто сказать, что это есть некое, ну, вот, определенное, на определенных условиях возникающий залог в силу закона, и все, не морочить никому голову с этим удержанием. Вот. Но это тоже, вот, видимо, было неудобно. Неудобно было вот по тем обстоятельствам, которые мы отчасти уже разобрали, когда рассуждали о том, а зачем банкам было нужно удержание. Вот, и, видимо, эти аргументы, наверное, целый ряд каких-то других можно привести. Можно такой вопрос? Да. Да. Вы знаете, это вопрос, конечно, интересный. Тут можно разные аргументы выдвигать. Я думаю, что в каких-то крайних случаях, да. Когда это будет доходить, ну, по крайней мере, до грани злоупотребления такого, да. А, наверное, да. Наверное, вот тут просто чувство справедливости не даст нам оснований согласиться с такой экзекуцией. У вас положение заботы, они применяются на стадии реализации. Да, да, да. До стадии реализации они не применяются. То есть, получается, до стадии реализации мы можем сказать, что ты можешь удерживать несоразмерно. А вот если дошло до реализации, нет, а реализовать ты можешь... Я думаю, что технически так получается, как вы излагаете, технически по закону. Но если только не привлечь сюда и категории более высокого порядка, категории вопросы злоупотребления, справедливости и так далее. Поэтому я бы не исключал с практической точки зрения, здесь, сказать, теории особо много нет, и вот исключительно... Совесть судьи должна подсказывать этот вопрос, да, как его решить. Ну, когда, например, к вам придет, так сказать, несчастный и скажет, да вы знаете, да вот у меня одна корова, ну я, конечно, должен, я понимаю, но я же всего пятерку брал-то на пропой души, а он мою корову, а мне как? Ну и что вы сделаете? Да присудите, не особо расстраиваясь, да. Но другие случаи могут быть более сложные, могут быть пограничные какие-то случаи, когда очень сложно будет принять решение. Это нормальная ситуация. В праве это сплошь и рядом. Когда какие-то вещи, ну, невозможно будет заранее нам сейчас определить. Да, действительно, оставил законодатель открытым этот вопрос. Не разрешил, да, можно ли удерживать при несоразмерности. Не разрешил, да. Полагаю, что как общее правило можно. Если только речь идет о явных, крайних случаях каких-то. Когда мы скорее должны квалифицировать это как злоупотребление. Да, тогда, наверное, мы будем защищать собственника. Вот. Ну, опять же, этот вопрос не столько теоретический, сколько практический. Он в свое время очень хорошо Гамбаров по этому поводу высказался. Не готов сейчас процитировать дословно. Но вот когда он рассуждал о репо, так сказать, о его допустимости. Дальше. Что мы должны разобрать? Да, конечно. Если в 359 статье об удержании речь идет вещи, которые необходимо передать, обязательства по оплате, которые не исполнены, а в случае, если, например, обязательства по оплате не исполнены, но кредитор удерживает не эту вещь, а другую, которая к нему перешла тоже на законном основании, то вот этот момент, он под удержание, конечно, не подходит, а в качестве самозащиты. Я, извините, я что-то не уловил фактуру, видимо. Что к нему переходит? По-другому обязательно. А, видимо, это будет зависеть от того, мне кажется, что разрешение вопроса зависит от того, какой вид удержания здесь допустим. Если предпринимательское, то никакой проблемы нет. Если общегражданское, то извините, связи не будет. А если он обязан по условиям договора передать эту вещь не кредитору, то ведь ему не имеет значения. А там прямо сказано в 359, если по указанию, ну, принадлежит передача должнику или по его указанию другому лицу. То есть кому именно она должна быть выдана непосредственно собственнику либо третьему лицу, значения не имеет для удержания, оно может осуществляться. И в этом проявляется некий вот, ну, элемент правоследования. Не совсем правоследования, а какие-то похожие такие явления. А, возможность обратить его против некого третьего субъекта или к невыгоде третьего лица. Вот. Ну, дальше вопрос о том, а какие обязательства можно обеспечивать вот, удержанием. Ну, тут, в общем, никаких ограничений нет. Очевидно, любое абсолютное обязательство, можно, которое можно пересчитать на деньги, а, наверное, любое можно пересчитать в гражданском праве на деньги, естественно, можно обеспечить этим самым удержанием. Вот. Дальше. Нельзя не сказать, конечно, нам и вот о таком вопросе, об этом самом владении, да, которое вот является ключевым для удержания. Ну вот я обещал рассказать пример возникшей практики Президиума Высшего арбитражного суда. Фабула такая очень простая. Был заключен договор аренды помещения. В этом помещении расположил арендатор оборудование, использовал там в своих предпринимательских целях. Договор аренды помещения закончился по сроку. И это помещение по акту, как и предполагает Гражданский кодекс, было передано его собственнику, то есть возвращено. Арендатор освободил ему это помещение от занимавшего там место, так сказать, вот оборудования. Но не все оборудование он вывез, какая часть осталась, и через некоторое время обратился с требованием выдать ему оставшуюся часть, получил отказ. По тому основанию, что собственник помещения удерживает это оборудование в целях обеспечения исполнения обязательств по неполностью уплаченной арендной плате за помещение. И тогда собственник оборудования обратился в арбитражный суд с виндикационным иском об истребовании из чужого незаконного владения этого оборудования. Ответчик защищался ссылкой на наличие у него вот права удержания, и тот истец выдвинул такую аргументацию, что в данном случае ответчик не может воспользоваться правом удержания, потому что у него нет права владеть этим имуществом. Он указывал, что никакого договора по поводу этого оборудования, иных гражданско-правовых сделок по поводу оборудования он не заключал. Он говорил, что он ранее находился в отношениях с ответчиком по договору аренды помещения, но этот договор никак не опосредовал и не давал никакого права владения ответчику в отношении этого оборудования. А посему он не может воспользоваться 359 статьей, потому что она может применяться только тем лицом, у кого есть право владеть, а у него нет права владеть. Как бы вы разрешили это дело? 359 говорит только ну, там много чего не указано, но мы вроде как вот теоретически приводим, да, к выводу, что вот, и все вроде бы соглашались, никто не спорил, что удержание возможно лишь только тогда, когда есть владение. Но в данном случае есть владение. Как? Ну, а истец говорит, я... Незаконное, но у него есть владение. Незаконное, но есть владение. А, то есть вы хотите сказать, что неважно, какое владение, но мы только что, опять же, на примере соглашались с тем, что нет, владение все-таки должно быть закон, нельзя отобрать вещи. Да? Ведь у вора тоже есть владение. Да, но в данном случае он будет по уголовному кодексу отвечать за то, что он незаконно завладел. Ну, будет. Ну, будет. Ну, и что? Уголовному ответит, да. Скажет, а отдавать ничего не отдам. В данном случае состава хищения не было. Находился. Ну, тем более, раз состава хищения. Значит, мы должны допустить отобрание, что ли, вещей, незаконное владение. Вообще вопрос на самом деле непростой. В самом деле, я просто очень хорошо помню, когда вот рабочая группа занималась анализом, общением практики в то время в арбитражном суде по этому вопросу, она разделилась просто на двое. Вот. И полярные позиции. Одни говорят, нет, раз нет у него никаких правовых оснований владеть имуществом, значит, удержание недопустимо. Другая говорила, что нет, какое имеет значение правовое основание, главное факт. Есть факт. И есть. Но действительно, этот вопрос ведь восходит к давно спорному вопросу в российском праве и в европейском праве о том, а что такое вообще владение? Это право или это факт? Ну, я в самом начале, точнее, в конце прошлой лекции спросил, о чем там договор у них был, как вот этих древних банков по поводу имущества, которое они получают. Наверное. Возможно, что и было. Или они просто владение. А возможно, им особо было не важно, это было. Завозили товар, да и привет, ну как у нас в то время действовали. А может быть, я не знаю, я не настолько глубоко знаю ту практику. Здесь-то ситуация другая, здесь какой договор? Тут он вернул имущество, да, помещение, а внутри него находилось оборудование. Так. А как, вот когда он возвращал помещение, значит, он передал, передав владение помещением, он передал? Ну, опосредованно, да. Но он говорит, что право-то какое у тебя? Вот какой у тебя титул? Какой договор? Он говорит, я вот если бы заключил договор с тобой хранение, у него право. А титула-то нет у тебя права. Значит, не можешь удерживать. Ну, А тут нужно именно титул, нужно правовое основание или достаточно факта. Так вот, как разрешил этот вопрос президиум? На мой взгляд, достаточно мудрый и, в общем, без ненужного академизма. Это было оставлено ученым, и правильно. Он указал, что поскольку ответчик, он же бывший арендодатель, он же собственник помещений, он же ретентер, он же кредитор в другом взятии. Никаких противоправных деяний по завладению оборудованием не совершал, он имеет право удерживать. И в иске был отказан. То есть он, по сути, дал вот некий ориентир. Он говорит, право есть, право нет, это не важно. Важно другое. Нельзя захватывать. В данном случае никакого захвата не было, он сам передал по своей воле помещение, как правильно вот коллега говорит, а там внутри оборудование. Ну и все, он получил господство физически над ним. Раз передал, может теперь своей собственностью пользоваться, которую раньше не мог, он отдал во владение другому по договору. Да, тут кончился договор, ему вернули. Может он пользоваться? Ну вот вы сдавали квартиру, а потом закончилось все, вам вернули, да, жилец съехал. Вы что, можете зайти туда? Ну, конечно, можете. А зайдя туда, вы получите господство физическое над тем, что там есть внутри? Конечно, какие вопросы. Вот, так и здесь оказалось. И вот так, с таких позиций президиум разрешил этот вопрос. То есть позиция уголовного закона? Да, он указал, что удержание здесь закона никаких противоправных денег. То есть он силой отобрал бы оборудование, наверное, решение было. Ну, тут даже, понимаете, это может быть и не хищение, это может быть, да, что-то другое, там это грабеж, вот, в конце концов. А, ну, у вас вроде кража, да, грабеж, вот как-то так. А эта позиция занята в обзоре практики разрешения споров. Номер 66, информационное письмо по аренде. Вот. Так что вот так. Ну, и во второй части Гражданского кодекса в четырех видах договоров законодатель упоминает или устанавливает определенное регулирование по поводу удержания. Их можно разделить на две группы. Одна практически не вносит ничего нового. Это подряд и поручение. По сути, конкретизируются нормы применительно к данным отношениям. Вот и все. Нормы 359-360-й. Статьи. Ну, действительно, тут возникает вопрос о результате работ, об их удержании, об вот этой проблеме того, что кто-то считает, что результат работ есть собственность подрядчика, тогда тут возникнет неразрешимая коллизия с какой-нибудь теорией права, подрядчик удерживает свою собственную вещь, это бессмысленно и так далее, и так далее. Ну, это мы, по сути, это вы сами обсудили даже без меня. Все, хорошо. Вот, значит, при поручении, возможно, тоже удержание. При перевозке ГК добавляет то, что здесь может быть ограничена возможность удержания не только самим договором, но это в 359 статье есть, но также законом и иными правовыми актами. Вот в рамках отношений по перевозке ГК предусматривает, что удержание может быть ограничено и законом, и иными правовыми актами. А также добавляет, что это может противоречить существу обязательств, и тогда удержание будет недопустимо. А пока, ну, мне неизвестно судебный пакт, который раскрыл бы содержание этих положений норм. Значительно более интересна эта комиссия. Нормы о комиссии. Мы уже разбирали с вами, да, какие там случаи могут быть, возникать, поэтому понятно. Мне непонятно только другое. Почему именно здесь законодатель вспомнил о том, что вообще-то существует банкротство. И неплохо было бы отрегулировать вопрос о том, а как вообще действует норма об удержании при банкротстве. Я не знаю, почему эта мысль посетила его именно в этом месте. Ибо, наверное, такой вопрос будет вставать для всех случаев удержания, а не только в рамках возникших в связи с наличием договора комиссии. Правда ведь? Поэтому рискну предположить, что мы имеем все основания экстраполировать эти нормы о комиссии по поводу банкротства вообще на любое банкротство. И сказать, вот режим удержания при банкротстве. Правда, тут есть некоторая сложность, связанная с изменением законодательства о банкротстве и несогласованностью Гражданского кодекса и закона о банкротстве. Какая там логика заложена в законодательстве? Он там говорит о том, видимо, исходя из старой, прежней, естественно, не видимо, а так оно есть, исходя из прежней модели банкротства, что в этом случае право удержания прекращается, если собственник обанкротился. То есть ретентер теряет право удержания, теряет. Но взамен ему выдается гражданская правовая привилегия. Удовлетворение своих требований в третью привилегированную очередь, наравне с залоговым кредитором. Ну и беда стала сейчас у нас только в одном, что сейчас модель отношений при банкротстве изменилась, да? Ничего сейчас залог не прекращается, а взамен него кредитор не получает никакого привилегированного гражданского права притязания удовлетворить свои требования в третью очередь и всей конкурсной массы преимущественно перед другими кредиторами. Залог сохраняется, требования кредитора удовлетворяются за счет стоимости вещи. Очевидно, мы должны применять теперь нормы части 2 Гражданского кодекса с учетом изменившейся правовой модели, имея в виду, что у ретентера должно быть такое же правовое положение, как у залогового кредитора. Вот и все. Дальше будут возникать те проблемы, которые есть у залоговых кредиторов, но они не будут характеризоваться тем, что это удержание. Вот такая особенность очень важная, поскольку она показывает нам, что удержание, оно по сути является эффективным при банкротстве и дает такие же права, как и залоговому кредитору. Ну и последний, может быть, момент, который я упомянул, завершая вообще эту тему с удержанием, это вопрос о том, как разрешить ситуацию, когда владение вещью получает кредитор не от собственника. Вот, правда, вопрос в известной степени такой же, как и вопрос о добросовестном залогопринимателе, если угодно. Ну, вот как вроде применительно к нормам о залоге, вроде мы должны прийти к выводу, что там залог не возникает, нет у нас такого вот добросовестного залогового кредитора. А вот как быть с ретентером-то? Вроде так напрямую нормы о залоге сюда, по крайней мере, так сказать, вот по закону и не применишь. Можно ли сказать, что он все-таки все равно имеет право удержания? Вот. Ну, тут разные можно примеры, конечно, приводить. Вообще, с точки зрения теории, право хотелось бы ему, вот как мне кажется, придать такую возможность. И некоторые правопорядки демонстрируют здесь такой подход, что если ретентер был добросовестным, то есть у него не было никаких оснований полагать, что лицо, передающее ему вещь, не является собственником, а потом это обнаружится, то он не вправе применить удержание. Вправе применить удержание даже и против вот такого истинного собственника. Разные при этом соображения, в том числе и экономические, приводят, потому что, приводит такой пример, когда, скажем, кто-то завладел, так сказать, автомобилем, да, не являясь собственником, не завладел, нет, сейчас, конечно, уже на 302 выхожу, кто-то взял в аренду, да, автомобиль попользоваться, поехал, автомобиль сломался, он его в ремонтную мастерскую, там ему сделали необходимый ремонт, а он не платит и убежал. Тут появляется собственник, к ремонтнику обращается, говорит, а ну-ка, я собственник. Он говорит, а за ремонт кто будет платить? Он говорит, с кем договаривались, с того и получаете. Да? Ну вот, формально, если применить такую же концепцию, как и при залоге, то да, придется этому ремонтнику отдать, это его риск. Ну вот предлагается, тем не менее, и занять другой подход, имея в виду экономическую сторону вопроса. Но ведь в конце концов собственник точно так же бы отдал бы эту машину в ремонт, потому что это к его пользе, она должна ездить, и он заинтересован в этом, он сейчас поедет и воспользуется плодами этого самого ремонта. И тут, естественно, вспоминаются те слова, с которых мы начали, с Каткова, да? Когда исполнение вот, передачи вещи представляет собой нечто большее, чем должен этот субъект. Он не обязан был бесплатно делать кому-то ремонт, собственнику этого автомобиля. А получается так, что отдав, он тем самым окажется именно в этой ситуации. Он дает нечто большее. Тот имел право на какой автомобиль? Это тот, который у него был. А он был с изъяном. И теперь этот изъян исправлен иждивением ремонтной организации. Кондиция. Кондиция. Тут важен ведь вопрос в том, есть обеспечение или нет. Тоже именно для нас обеспечительным. Понятно, что мы, возможно, найдем механизмы защиты его интереса. И можем, скажем, по договору у него иск есть, да, вот с тем. Итак, но ему-то интересно, конечно, обеспечение иметь. И это главное для нас. На данный момент правоследование у нас будет при продаже вещей? Да, конечно. Вы вначале выходили? Или вы имеете что-то другое? В 359 же сказано, что вот если должник отчуждает или право собственности переходит, то кредитор может обратить свое право против этого третьего лица. Но при условии, что он владеть начал раньше. Вот это главное условие. Владение у него должно было быть до, естественно, этого перехода. И это на самом деле вроде как опровергает то, что я сейчас говорил, да? То, что я сейчас говорил. Что коль скоро эта вещь все-таки принадлежала не должнику, то ты удерживать ее не можешь. Ну вот английский ученый Сильвертаун, который разрабатывал в английском праве, естественно, с присущими ему особенностями проблематику, написал соответствующую монографию по удержанию, он вот, тем не менее, приводит такие примеры, целый ряд других, и выстраивает, так сказать, на основе английского права аргументацию в пользу ретентора, что он и в этих случаях должен иметь возможность удерживать, и что это справедливо. Но там разные, конечно, могут быть ситуации, да. Можно взять ту же самую ситуацию, когда тот же самый арендатор поехал, машину разбил своими действиями, да, вроде как, и потом передал ее в ремонт, как бы, собственно говоря, мне тут починили, да еще не починили так, что ого-го, по таким ценам. То есть, конечно, можно приводить какие-то примеры против концепции. Ну вот, будем думать, конечно, как дальше все это будет развиваться в нашем праве. Пока на сегодняшний день практика потихонечку накапливается, есть уже несколько конкретных дел на уровне президиума, правда, очень сильно осложненные, такой фактически обстоятельствами даже сложно изложить, я не рискнул. Вот мы видим, практика международного коммерческого арбитражного суда немногочисленная появляется. Есть специфика удержания в сфере отдельных объектов, например, по кодексу торгового мореплавания. И она уже тоже проявилась в практике президиума высшего арбитражного суда, это тоже надо учитывать. Ну, это, конечно, я тоже не возьму сейчас все пересказывать. Ну, и думается, что это вообще достаточно эффективный способ обеспечения там и тогда, где он пригоден по хозяйственным потребностям, естественно, и по обстоятельствам дела. На этом я, собственно, наверное, и завершу. А в следующий раз тогда мы займемся, уже перейдем к личным способам обеспечения. Ну, и там банковская гарантия нас ждет и поручительство. Если мы, конечно, успеем. У вас вообще до какого времени занятие это предполагается? Мы подошли. А? До марта, наверное, человек. А, то есть вы тоже не знаете? Нет.